4.5. Комплекс «Гадкий утенок». Я минус, вы плюс, они плюс, труд плюс. Такие личности гонимы в своей микросоциосреде. В межличностных контактах ведут себя неуверенно, робко, стараясь найти себе покровителя, который вел бы их по жизни. Они всегда благодарны за те знаки внимания, которые получают от партнеров по общению. Субъективно они стремятся к бесконфликтным отношениям, но добиваются этого ценой уступок, нередко в ущерб своим жизненно важным интересам, и зачастую оказываются в роли козла отпущения. Окружающие настолько привыкают к их безропотности, что даже простое возражение, легкий намек на протест с их стороны, встречают с возмущением. Этих людей с раннего детства не покидают чувства пессимизма, подавленности, которые сочетаются с надеждами на будущее. Когда возникает разрыв с близкими, вину они берут на себя. Они хорошо усваивают моральные нормы и отличаются гиперсоциальностью и трудолюбием. Творческая деятельность становится компенсаторным механизмом. В процессе труда они забывают о личной неустроенности, неурядицах и получают удовлетворение от его результатов. У них появляются надежды на счастье. Гадкие утята нередко достигают больших успехов в своей деятельности, но ее плодами, как правило, пользуются другие, а сами они довольствуются малыми крохами, если вообще эти крохи им попадают. Даже минуты отдыха они переносят плохо, так как на них наваливается одиночество. В обществе им часто приходится терпеть уколы, насмешки и даже издевательства. Психологически неграмотные руководители, не разглядев большой творческий потенциал этих работников, часто используют их на вспомогательных работах. В годы застоя, как правило, отправляли на сельхозработы. Все мечты гадких утят связаны с тем, чтобы найти человека, который оценил бы их достоинства и создал необходимые условия для работы. Однако этого не происходит. В случае же сокращений именно они под них и попадают, ведь с другими опасно связываться. Частое повторение цикла, в котором надежда сменяется разочарованием, приводит к тому, что появляется тенденция к возникновению минуса в позиции «вы». Именно в такие минуты гадкие утята становятся способными на протест, но все же чаще они перестают активно искать партнеров по общению и остаются в духовном одиночестве, поддерживая только деловые связи. Единственной поддержкой остается надежда. Такая жизнь способствует развитию неврозов и тяжелых психосоматических заболеваний. Образование они получают хорошее, чаще высшее, но занимают всегда самые низшие должности, не соответствующие их квалификации, и никогда не стремятся занять более высокое положение, рады, что их не трогают. Большинство гадких утят к моменту, когда они попали ко мне на консультацию, находились в разводе, без надежды устроить вновь личную жизнь. Всех их партнеры бросали в самые трудные минуты в жизни. Чаще всего это случалось, когда они заболевали и не могли выполнять свои прежние обязанности. В процессе развода несли большие имущественные потери, избегая судебных разбирательств и нападок партнеров, которые, как правило, являлись высокомерными творцами. Внешне все мои гадкие утята были не просто привлекательными, а красивыми, но робкое поведение делало эту красоту незаметной. Милые гадкие утята, вы действительно страдальцы, но и помочь вам трудно при всем желании. Если начинаешь оказывать вам знаки внимания, то потом от вас некуда деться. Понимаю, вы одиноки, однако поймите и того, кто пытается помочь, но не может посвятить вам все свое время. Кроме того, вы крайне обидчивы. Заметив некоторое невнимание, вы не выкажете своего недовольства, а просто уйдете. Часто вы не столько гонимы, сколько считаете, что вас гонят. В любви с вами тоже нелегко. Здесь вы готовы пожертвовать всем. Когда возникает недовольство, вы не даете обратной связи, а терпите. Терпение безгранично, точнее, определяется вашим здоровьем. Но когда оно все-таки лопнет, и вы выскажетесь, тот, кто вас любил, почувствует себя тираном. Женщина-гадкий утенок, случайно устроившая семейную жизнь, не веря своему счастью, будет самоотверженно все делать для своей половины и детей. Детей она избалует, и они, пользуясь плодами ее труда, не будут испытывать к ней уважения, да еще и станут упрекать за то, что она их ни к чему не приучила. Муж будет заниматься своими делами, а она при всем внешнем благополучии будет чувствовать себя одинокой, несчастной, усталой и больной. Поэтому, если сама за себя не возьмется, ничего хорошего из этого не выйдет. Чаще гадкие утята – меланхолики. Мне попадались и холерики, и сангвиники. При старании гадким утенком можно сделать любого ребенка. А сейчас я расскажу об одном гадком утенке. Много лет назад, когда я только начал заниматься сценарным перепрограммированием, на прием ко мне пришла Эл, привлекательная женщина, 46 лет, на вид не более 35-38. Она со смущением села на краешек стула. Весь вид ее говорил о том, что ей неловко по пустякам отвлекать такого специалиста. К этому времени я уже пользовался определенным авторитетом. Эл предъявила жалобы на навязчивый счет. Все она должна считать. Окна в домах, если едет в трамвае, дощечки паркета и так далее. Эта навязчивость у нее уже много лет, но в последнее время начала особенно сильно беспокоить, так как отвлекает от решения реальных жизненных проблем, которых вполне достаточно. На прием она сама не решилась бы прийти, но ее 7-летняя дочь наблюдается у психиатра нашей клиники, с которой у Эл сложились теплые неформальные отношения. Эта врач и привела ее ко мне. С точки зрения диагностики, случай не являлся сложным. Невроз навязчивых состояний с мононавязчивостью. Я попросил пациентку рассказать о себе и услышал историю, которая меня глубоко тронула. В семье всем заправляла волевая мать, весьма пышная украинка. Нет, она не была толстой, просто у нее было атлетоидное сложение. Отец же отличался хрупким сложением и был почти вдвое меньше супруги. Четверо старших братьев, похожих на мать, считались красавцами. Эл же пошла в отца и не соответствовала идеалам красоты, сложившимся в семье. Мать почти презрительно относилась к ней. «Ты как щеня, смотреть не на что. Не знаю, кто тебя замуж возьмет». Век будешь сидеть на моей шее. Разве если получишь высшее образование? На самом деле Эл была очень красивой. В семье девочка была одинокой. И с детства помнит только, что любила сидеть на крыльце и мечтать об отце, погибшем на войне. Эти мечты прерывали окрики матери. Эл чувствовала себя забитой и дурнушкой. Завидовала матери и братьям, таким красивым и бойким. Старалась добиться внимания матери и братьев усердным выполнением всех их поручений. Думается, вам нетрудно ответить на следующие вопросы. Как Эл училась? Как складывались у нее отношения со сверстниками? В какие периоды с ней играли, а когда гнали от себя? Как она себя чувствовала в школе? Подумайте немного, а потом слушайте дальше. Вы абсолютно правы. Эл училась отлично. Она тянулась к сверстникам, но общаться с ними не могла. Так как она была тихоней, в шумные игры дети ее не принимали и даже часто прогоняли. Отношение менялось в периоды, когда надо было писать контрольные работы. Все это ей представлялось несправедливым, и в школе, как и дома, она была одинокой и заброшенной. А теперь еще вопрос. Пока жизнь выглядит еще более или менее терпимой, когда же начнутся настоящие неприятности? Естественно, в период полового созревания. Ведь Эл была красивой, но считала себя дурнушкой, без шансов устроить личную жизнь. И здесь, как и у К, благо превращается в зло. Только у К в зло обратился ее ум, а у Эл ее красота. Януш Корчик писал, что красивого следует воспитывать иначе, чем некрасивого. В народе давно подмечено, что некрасота приносит счастье. Не родись красивой, а родись счастливой. Итак, школьный вечер. Как Золушка, Эл хотела только посмотреть, как веселятся другие, и скромно стояла в сторонке, не надеясь, что ее кто-то заметит. И вдруг ее приглашают на танец. И какой кавалер! У нее перехватило дыхание. Она в восторге и растерянности. Но парень это понимает по-своему. Они танцуют весь вечер. Он идет ее провожать. К своему разочарованию он не смог даже поцеловать Эл, хотя и применил все свое искусство обольщения. На другой вечер она даже не принимает его приглашение погулять. Нетрудно догадаться, что в следующие разы за ней будут ухаживать все более и более нахальные парни, подлецы из подлецов. Вокруг нее в школе поднялся шум. Парни недовольны ее неуступчивостью, а девушки тем, что при дефиците мальчиков она на себя отвлекала нескольких. Будь у Эл другой социоген, она скоро бы определилась в своем выборе. А так, конечно, не желая этого, настроила против себя всех. Естественно, Эл обвиняла обстоятельства. Ведь она никому ничего плохого не делала и вела себя, как учила мама. Наконец, к Эл стал приставать почти уголовник, которого привели на вечер ее одноклассники. Тот уже стал действовать угрозами, и наша героиня перестала ходить на школьные вечера, тем более что дело шло к окончанию школы. И она не могла позволить, чтобы успеваемость снизилась. Кроме того, в свободное время Эл стала писать рассказы. Окончила школу она, как вы уже догадались, с золотой медалью и поступила в университет на факультет журналистики. По-прежнему оставалась робкой, хотела всем услужить. Что касается мужского пола, то в университете произошла почти та же история, что и в школе. Но здесь она уже стала объектом не только неприязни, но и ненависти. На четвертом курсе Эл вышла замуж за красивого негодяя, который издевался над ней. Она терпела, вела домашнее хозяйство, училась сама и помогала учиться ему. После окончания университета они уехали по назначению в другой город. Эл стала работать корреспондентом в заводской многотиражке. Безропотно выполняла свои и чужие обязанности и продолжала терпеть издевательства и измены мужа. На мой вопрос, почему она не давала ему отпора, не ушла от него, Эл ответила: «У него тогда были неприятности. Да я и сама виновата. Я ведь не веселая, со мной неинтересно». А в нем, конечно, было что-то хорошее, просто я не смогла это хорошее найти. Все время Эл находилась в эмоциональном напряжении и испытывала подавленность. Понятно, что дело шло к тяжелому срыву. У нее должно было развиться какое-нибудь серьезное заболевание. Наш организм обладает высшей мудростью, и если человек не хочет думать о нем, он сам позаботится о себе. Все наши боли и болячки – это сигналы организма о том, что мы живем неправильно. Прислушайтесь к ним, не торопитесь принимать лекарства. Сами не можете разобраться? Пройдите школу психологического тренинга. Повысьте свою сенситивность, начните лучше заботиться о своем организме, и он с лихвой вернет вам все расходы. Но если вы этого не сделаете, каждый раз сигналы будут все более зловещими. Ведь другого выхода у организма нет. Эл заболела туберкулезом позвоночника. Вы уже понимаете, что такие мелочи, как язва желудка, колит, которые попутно были у нее обнаружены, не могли служить поводом для обращения за помощью. А тут ведь она ходить не могла. В это время муж ее и бросил. По сценарию так и положено. Пролежала Эл в больнице в общей сложности около 2 лет. Кротостью своей и терпеливостью вызывала восхищение всего медперсонала. Вы думаете, она здесь лежала без дела? Нет, Эл научилась вязать и стала даже подрабатывать. Это давало ей возможность оплачивать услуги по уходу, а также позволять себе время от времени кое-какие удовольствия. Эл вспоминает этот период своей жизни как один из самых счастливых. Но и здесь вокруг нее поднялся шум. Когда она начала поправляться и ходить в корсете по коридору, круг общения расширился. Ну, дальше вам все понятно. К счастью, все обошлось без особой драмы. Все-таки больница. После болезни Эл вернулась в свой родной город и устроилась работать корреспондентом в многотиражную газету на заводе. Сразу же и на этом птичьем дворе давно напрашивалась эта метафора, ведь Эл – гадкий утенок. Вокруг нее стали крутиться петухи. Сделала бы она, наконец, свой выбор, и все было бы благополучно. Но социоген есть социоген. И опять всеобщее возмущение. Петухи кукарекают, курочки кудахчут, гусыни гогочут. В общем, большой шум, который, конечно, дошел до главного на птичьем дворе индюка, директора завода. Как деловой человек, он сразу предложил Эл сожительство и все блага, вытекающие из этого. Квартиру, служебные и неслужебные командировки и так далее. Она отказывается. Что тогда делает директор? Он вызывает ее к себе в кабинет, просит, чтобы секретарша никого к нему не пускала и ни с кем по телефону не соединяла, а через час разрешает Эл уйти. А на птичьем дворе гомон усиливается. Так прошла почти неделя. Уставшая и измученная Эл уступает директору, который, не получив, конечно же, при этом особого удовольствия, сразу теряет к ней интерес. Вы уже разбираетесь в психологии судьбы и предполагаете, что Эл ждут еще более серьезные неприятности? Да, вы правы. Ей было уже 36 лет, но она все еще отличалась необыкновенной красотой, когда на обратном пути из командировки познакомилась с интересным человеком. Они долго говорили об искусстве, литературе, музыке. В общем, встретились родственные души. И судьбы их оказались схожими. Ему 39 лет. Он младший научный сотрудник и до сих пор не может защитить кандидатскую диссертацию. Хотя по его материалам уже несколько докторских защищено. Начальство не ценит, отрывает его от науки, посылая на сельхозработы. Жена постоянно нервничает, упрекает, что нет ни материального благополучия, ни почета, проклинает тот день, когда с ним связалась. Она мучается, заботясь о доме и воспитывая детей. Он, конечно, жене помогает, как может, но все равно ей очень тяжело. Нетрудно определить, что он тоже гадкий утенок. Поэтому жена у него в лучшем случае истеричка, в худшем – хищница, женившая его на себе и закабалившая. Итак, они всю дорогу беседовали и очарованы друг другом, решили по возможности встречаться. Не буду описывать их свидание. Все сводилось к разговорам об искусстве и литературе, стенаниям и взаимным утешениям. Так продолжалось около 2 лет. И вот однажды Эл предложила ему свои услуги в плане помощи его жене в домашней работе. «Я одинока, свободна». В общем, он привел Эл к себе домой. Что произошло дальше? Был большой скандал. Нашу героиню прогнали вместе с незадачливым мужем. Что ему оставалось делать? Он пошел жить к Эл. У нее была отдельная комната в семейном общежитии. Сказки на этом заканчиваются. Но в жизни все иначе. Опомнившись, супруга пошла в партком. Мужа водворили в семью, а Эл осталась одна в положении. Чтобы в графе «отец» не было прочерка, один из родственников вступил с ней в фиктивный брак. И вот Эл – мать-одиночка. Ребенок начал болеть, навязчивость, появившаяся у Эл еще тогда, когда она вязала, будучи больной туберкулезом позвоночника, усилилась и стала труднопереносимой. Да, в сказке гадкий утенок становится лебедем. В жизни же он остается гонимым, одиноким и никому не нужным со своими несчастьями. Я хотел помочь Эл, но тогда мне это не удалось. Она очень внимательно меня выслушала. Пришла на прием 3-4 раза, а потом пропала. Видимо, в последнюю встречу какие-то дела не позволили мне уделить ей необходимого времени. А она в силу своей деликатности промолчала, нанеся тем самым ущерб и себе, и мне. С тех пор я всегда призываю пациентов и клиентов жить для себя. Выгода обоюдная. В дальнейшем, когда ко мне на прием приходил гадкий утенок, я его сразу направлял в стационар, ибо здесь за малым количеством жалоб кроется тяжелое внутреннее состояние, и держал 2 срока, первая неделя – общеукрепляющее лечение и отдых. Больше всего гадким утятам помогают обучающие методики. Опора должна быть на позицию труд. Учатся они великолепно, но в дискуссию на первой группе не вступают. На второй группе я часто обращался к ним с вопросами, просил высказать свое мнение. Отвечают они, конечно, великолепно, и остаются в центре внимания в больнице и в вечернее время. Таким образом, незаметно для себя гадкие утята приобретают навыки лидера. Успехи вызывают у них большую радость. Но если они сменяются неудачами, что, в общем-то, неизбежно, гадкие утята очень расстраиваются. Поэтому групповую работу следует дополнить индивидуальной. Опираясь на их способности, я находил задания, которые они могли выполнить с блеском. Так, владеющего английским языком, просил уточнить мой перевод, художника сделать рисунок по моему наброску. И опять здесь гадкий утенок тренировал навыки лидера, причем управляя мной врачом. Он находил ошибки в переводе, а черновой набросок превращался в рисунок, и мне не нужно было кривить душой, расхваливая пациента. Дорогие педагоги и руководители, найти талантливого человека и даже гения легче всего среди гадких утят. Помогите гадкому утенку стать лебедем, и вы не останетесь в накладе. Гадкие утята, не падайте духом. Да, пробиться вам трудно, но уж если вы пробились... Основательность ваших знаний и навыков позволит вам спокойно находиться на вершине. Комплекс «Творческий сноб». Я плюс, вы плюс, они минус, труд плюс. Личности с данным комплексом имеют узкий круг близких людей, с которыми у них довольно глубокие эмоциональные связи и достаточно интенсивные эмоциональные контакты. В этот круг входят родственники, единомышленники, на работе или в неформальной группе. Отсутствие широкого круга общения компенсируется глубиной эмоциональных связей и широтой духовных интересов. Творческие снобы увлечены своей работой. При этом имеются значительные успехи и перспективы. При хорошем психологическом климате в микрогруппе и на производстве они чувствуют себя неплохо. Недостатки данного комплекса обнаруживаются тогда, когда условия существования в микросоциуме оказываются неблагоприятными. Например, не складываются отношения дома или на производстве. Изменить ситуацию не удается, а минус в позиции «они» затрудняет принятие решений, связанных с радикальными переменами в своем окружении, развод, переход на другую работу и прочее. Так, например, большинство моих клиентов, находящихся в браке, не были удовлетворены своими семейными отношениями. Тем не менее, на разрыв брака не шли. Когда же они заболевали или с ними случались неприятности, их мужья, жены сами бросали их. Страх перед новым приводил таких людей к стремлению сохранить ближайшее окружение, в результате чего, вольно или невольно, они попадали в зависимость от своих близких или сослуживцев, которые основательно их эксплуатировали. Сохранение отношений шло за счет уступчивости творческих снобов. Они никогда без супругов не ездили в отпуск. Если же случалось отлучаться из дому в командировку или на учебу, то свободное время проводили в одиночестве, не сумев завести приятелей и тоскуя по близким. Я знал одного врача, который курсы повышения квалификации проходил только в родном городе, а когда заболел, так и не поехал на курорт один. Почти у всех моих творческих снобов было высшее образование. Клиенты со средним образованием продолжить учебу не могли, как правило, из-за материального положения в семье или нерешительности. Учеба давалась им легко, но экзамены из-за волнений превращались в муку. Они также испытывали большие трудности при публичных выступлениях. Воспитать творческого сноба легче всего из флегматика, но подойдут и другие типы темперамента. Воспитывать ребенка лучше всего в стиле избавителя. Здесь нужны примерно такие разговоры. Не водись с этой девочкой, она из плохой семьи. Впрочем, сгодится и стиль преследователя. Главное, чтобы появился минус в позиции «они». Потом все это наполнится конкретным содержанием в виде сословной, возрастной, половой, национальной розни. Посмотрим же, как это делается. Ко мне на прием пришел М, молодой мужчина, 25 лет, с внешностью английского шкипера и предъявил жалобы на головные боли, усиливающиеся при умственном и физическом напряжении, навязчивый страх, что лопнет сосуд в голове и начнутся те мучения, которые он испытал несколько лет назад, перенеся черепно-мозговую травму. Порой ощущает нехватку воздуха, что вынуждает его делать глубокие вдохи и закапывать в нос сосудосуживающие средства. Повышенная утомляемость иногда беспокоит сердцебиение, потливость. Почти постоянно отмечаются подавленное настроение, внутренняя тревога, усиливающаяся при общении с малознакомыми людьми. Напряжение немного уменьшается после быстрого сгибания правой руки в локтевом суставе. Попытка удержать эти движения вновь вызывает напряжение. Частота движений 1-2 в минуту, при волнениях она увеличивается. Во время сна движения исчезают. Невроз навязчивых состояний – таков диагноз. Он легок и для неспециалиста. М я госпитализировал. А теперь давайте вместе проследим его жизненный путь. Я пользуюсь в основном выдержками из автобиографии и отчетов М. Родился М в семье служащего. первый и единственный ребенок. Отец – известный в городе преподаватель иностранных языков и переводчик. Это внешне самоуверенный, имеющий узкий круг общения, рафинированный интеллигент, который увлекался литературой, философией, эстетикой. У него однажды после физического усилия появился навязчивый страх, что произошел разрыв кишечника. Обращался за помощью к психиатру. Состояние это прошло через 2 недели и более не повторялось. Мать – инженерно-технический работник. Тревожная и одновременно скандальная, старалась всегда настоять на своем. В первые годы жизни, физически и психически, М развивался нормально. Родители и бабушка, характер которой повторила мать, конфликтовали. В семье часто происходили скандалы. Отец обычно уходил к друзьям, а ссора между матерью и бабушкой продолжалась. Нередко бабушка разрешала спор таким образом. «Я иду топиться в Дон». Дом, где жила семья, располагался на набережной. Тогда мать поднимала М к форточке и заставляла кричать. «Бабушка, не ходи топиться!» Вот так описывает свои переживания М. «Я плакал, не понимая, что все это означает. Почему мама заставляет меня кричать? Почему она меня шлепает, когда я не кричу, а просто плачу?» Видимо, это повторялось не один раз, потому что более яркого воспоминания детства в моей памяти нет. Уже в раннем возрасте у М были затруднены новые контакты. Мне было 3 года. Я выбежал во двор, увидел в песочнице детей и подошел к ним. Тут одна девочка, постарше, набрала горсть песка, подождала, когда я подойду совсем близко, и бросила песок мне в глаза. Помню сильную боль и крик. Кричали наши матери. Моя кричала: «Посмотрите, что сделала ваша Лариса! Она ослепила моего ребенка!» Ее мать отвечала: «А хоть бы и убила, вы еще одного заведете!» Здесь, мне кажется, ключевой момент в формировании «они минус». Но причиной тому неплохая девочка, а семейное воспитание, которое сделало мальчика напуганным. Скорее всего, он подходил к песочнице робко, неуверенно, и поэтому-то девочка и бросила ему в глаза песок. Здесь имеет значение и возникший скандал. Своя мама защищала, а чужая мама вполне была готова к его смерти. Поэтому если позиция «вы» из-за домашних ссор была неустойчивой, то после этой сцены значительно упрочилась. Что же касается позиции «я», то здесь, скорее всего, плюс. Роль судьбы обязывает, а ведь бабушка его слушалась и не топилась. Еще одно хотелось бы здесь подчеркнуть. Ребенок был орудием примирения между бабушкой и матерью. Он невольно выполнял ту самую роль, которую в семье ребенку играть труднее всего. Даже собаки в эксперименте давали нервный срыв, когда разница между кругом и эллипсом становилась трудноразличимой. А каково детям, когда между родителями ссора, и каждый из них тянет ребенка в свою сторону? Такие ситуации мы часто рассматриваем на тренингах и учим родителей выводить детей из своих конфликтов. Плохо, если ребенок против вас, но также плохо, если он примет вашу сторону. Но вернемся к М. Социоген уже сформирован. Теперь нетрудно представить, что будет происходить дальше. М определили в детский сад. Когда мать приводила его туда и собиралась оставить, он цеплялся за ее платье, начиная плакать, кричать, кусаться и царапаться. Когда же его все-таки отрывали от мамы, он забивался в угол и не подходил к детям, бегавшим вокруг него. Я не помню, чего боялся. Вся атмосфера детского сада казалась нестерпимо чуждой, враждебной. Возможно, это была встреча с агрессивностью некоторой части детей, которая заставила меня замкнуться. Так прошел месяц, и родители вынуждены были забрать Эм из детского сада и продолжить воспитание в домашних условиях. Когда Эм было 5 лет, его как-то оставили надолго одного в квартире. С наступлением темноты ему стало страшно. Свет включить он не смог, забился в угол и проплакал до прихода родителей. С тех пор у него появился страх темноты. Чуть позднее родители разошлись, и мальчик стал жить с мамой и бабушкой. В 7 лет у М была диагностирована закрытая форма туберкулеза. В больнице я столкнулся с такой же невыносимой детсадовской атмосферой. Продержался здесь не более недели. Родные добились моего перевода на амбулаторный режим. В школу М пошел с удовольствием, но и там отношения с детьми не сложились, хотя один друг был. После серьезного конфликта возникло стойкое отвращение к коллективным действиям всякого рода. Когда М учился в 1 классе, девочки на 23 февраля подарили мальчикам игрушечные автомобили. Ребята, в том числе и М, договорились подарить одноклассницам на 8 марта духи. Задумано было хорошо. Все держались загадочно и с достоинством. Девочки пытались угадать, что же мы им подарим. И вот тут произошло событие, которое я так хорошо и отчетливо помню. Девочка, которая сидела со мной за одной партой, на перемене сказала мальчикам, что знает содержание подарка. Мальчики, не спрашивая, что именно мы хотим подарить, потребовали от нее имя информатора. Она назвала мое имя. Почему она решила так сделать, я не знаю. Я стоял в конце коридора у окна и читал книгу, когда меня схватили и потащили в темный угол коридора. Там меня распяли, как Христа, на стенке. Несколько человек держали меня за руки и ноги, а остальные подходили и били кулаками и ногами. Били почти все. Ребята, хорошо относившиеся ко мне, и хулиганы из плохих семейств, и безразличные ко всему. Каждый удар сопровождался криком «Предатель!». Я не понимал, за что меня бьют. Мне сильно разбили нос, подбили оба глаза, наставили шишек на голове, все тело было в синяках. Те, кто держал меня, просили бьющих: «Держи теперь ты, я хочу ударить его сильнее». Казалось, прошла целая вечность. На самом деле перемена длилась 10 минут. Когда прозвенел звонок, все бросились в класс, оставив меня лежать на полу. Я с трудом встал и побрел домой, не надевая пальто. Эта история прогремела на всю школу. Было закрытое разбирательство. Девочка, настучавшая на меня, сказала, что она пошутила. Все участники избиения подходили ко мне гуськом извиняться. Неискренне, конечно. Я же вынес из этой истории глубокое убеждение. Жизнь устроена несправедливо. В ней хозяйничает физическая сила. Люди предпочитают не думать, а вешать ярлыки. Коллектив лишь усиливает эту несправедливость и жестоко подавляет всякое проявление индивидуальности. Также появилась неприязнь к женскому полу. Не люблю я с тех пор и праздник 8 марта. Что-то неприятное шевелится в глубине души в этот день. А теперь позвольте мне прервать повествование. Внешне все это представляется как досадный случай. В классе оказалась маленькая негодяйка. Однако внимательный анализ показывает, что здесь действие социогена. Если бы у М в позиции «они» был плюс, он не стоял бы в конце коридора, читая книгу, а играл вместе с ребятами. Конечно, негодяйка нашла бы кого-нибудь другого, и пакость все равно бы сделала, так как она была в своем сценарии. Но это уже совсем другая повесть. Судьба М быть битым, и это должно было повториться не один раз. Попутно хочу подчеркнуть, что здесь мы видим яркое проявление стадного чувства, эмоциональное заражение, которому более всего подвержены люди, не умеющие самостоятельно мыслить. Не думаю, что судьба теперь уже взрослых мальчиков, участвовавших в избиении, сложилась благополучно. И еще один момент. Так зарождается дедовщина, и, конечно, понятно, где следует начинать профилактику. В школе, которая должна научить ребят думать. Но вернемся к М, у которого минус в позиции «они» стал еще более выражен. Можно предсказать, что у него будут затруднения в общении с женским полом. Лет с 10 воспитанием сына достаточно регулярно стал заниматься отец. Был установлен строгий режим. После школы – задон. Если зима – бег, раздетым по пояс, растирание снегом, подтягивание на крепкой ветке дерева. Если лето – купание, бег, хождение на руках, упражнения с грузом. Дома английский язык, уроки. Такой режим позволил мне за полгода стать крепким, подтянутым, приобрести иммунитет к простудным заболеваниям и выучить английский язык. Одновременно шел процесс приобретения общей культуры. Постоянные беседы с отцом – его личный пример. Вы сейчас наблюдаете тот момент, когда из одной оранжереи, плохой, М попадает в другую, хорошую, но так как социоген от этого не меняется, это не может изменить его судьбу. Здесь будет действовать закон порочного круга. Чем больше он будет отрываться от сверстников, тем труднее будут даваться новые контакты, одиночество должно углубиться. Примерно с 11 лет появились навязчивые движения. М периодически то дергал кистью правой руки, то высоко поднимал брови, то рычал. Навязчивости чередовались, сменяя одна другую. Родители М неоднократно прибегали к помощи невропатолога и психиатра, которые назначали успокаивающие средства, но это эффекта не давало. Обращались к знахарям, пытались насильно удерживать мальчика от навязчивых движений, но от этого их выраженность только усиливалась. Отец к тикам относился спокойнее, и при нем они наблюдались реже. С возрастом занятия с отцом становились все серьезнее и углубленнее. Кроме английского языка, М изучил немецкий и французский, начал заниматься философией по английской книге Рассела «История западной философии». Это было нечто вроде философской дискуссии на английском языке. Прочитаю одну главу, познакомлюсь с Лейбницем или Кантом и говорю с отцом о мировоззрении этих мыслителей, ищу недостатки, нахожу достоинства. В 8 классе я принимал участие в занятиях кружка любителей английского языка, причем выступал как преподаватель, хотя здесь занимались люди 30-40 лет. Все было бы хорошо, способности, видимо, у меня были, но во всем этом был один недостаток. Дело в том, что я не мог найти общего языка со сверстниками. Мне просто не о чем было с ними говорить. Когда они играли в фантики, я читал Шопенгауэра. Если я пытался что-то им рассказать, они крутили у виска указательным пальцем или просто смеялись надо мной. Поэтому я тянулся к людям взрослым, и то весьма избирательно. Моими друзьями были преподаватели университета, научные работники, поэты. Однако взрослые люди не могут быть друзьями ребенка в полной мере. Всегда остается настороженность, приниженность какая-то. Взрослые, еще раз прослушайте последние два предложения. Тянутся к нам дети, но мы их отталкиваем своим пренебрежительным отношением, потому что демократы мы на словах, а внутри нас высокомерие, и дети это чувствуют. Ведите себя с детьми на равных, и им не нужны будут сверстники. Не сверстники нужны ребенку, а равноправие. Уважение и признание важности его интересов. Не прав, М. Взрослые могут быть друзьями ребенка, Если вы не можете, то поучитесь. Ребенок еще не успел стать рабом. Дайте ему свободу, и вы его поработите. Никуда не уйдет он от вас. Не нужны ему будут друзья-сверстники. Не смогут его перекупить ни богатые родственники, ни уличные авторитеты. Два коротких примера. Одна из моих подопечных, В, 27 лет, перешла на равноправные отношения со своей дочерью 4 лет. В соответствии с нашими принципами стала спокойно отпускать к отцу дочери, с которым уже 3 года была в разводе. Отец очень состоятельный человек, задаривал ребенка подарками. Однажды дочь после 2-дневной побывки у отца не захотела возвращаться к матери. В спокойно разрешила это, а сама в слезах пришла на занятие клуба. Мы как могли ее успокаивали и предсказали, что через 2 недели девочка вернется к маме. Вернулась она через неделю. Недаром в Библии говорится, что подарками не приобретаешь прав. Второй пример еще короче. Г жаловался, что его 13-летний сын уже несколько лет старается как можно меньше времени проводить в семье, а во время прогулок уходит далеко от дома. Когда Г отказался от мелочной опеки и дома стали заниматься творческой деятельностью и привлек к ней сына, то ребенок вообще прекратил выходить на улицу, а однажды воскликнул: «Дома так интересно, что и ходить никуда не хочется». В системе воспитания сложилась парадоксальная ситуация. Закладывает фундамент личности педагогически неумелая, нередко сама несчастная мать. До 3 лет маленького человека выращивает медсестра, с 3 до 7 воспитатель детского сада со средним образованием. Педагог с высшим образованием попадается на его пути только в 5 классе. Еще более квалифицированные педагоги в институте. Я не утверждаю, что на последующих этапах нужны малограмотные преподаватели, но и в грудном возрасте у ребенка должен быть квалифицированный педагог. В США грудных детей из обеспеченных семей воспитывают профессора, специалисты в области психологии. Нам до этого далеко. Но я посоветовал бы мамам, кроме любви к ребенку, приобрести кое-что не менее ценное – навыки правильного воспитания. Мне очень понравилась мысль одного директора интерната для умственно отсталых детей. Не люблю я разговоры о любви к детям. Любить я должна мужчину, а здесь нужен высокий профессионализм. Выпускники этого интерната – были очень приспособленными к жизни. Но давайте опять вернемся к нашему герою. Своих же однокашников я иногда начинал презирать. Таким образом, все время меня не покидало чувство глухого недовольства собой и окружающими. Навязчивые движения продолжались. Если в 11-12 лет я мог рычать, то к 17-18-летнему возрасту перевел тики внутрь, например, напряжение мышц брюшного пресса. Объяснение им давал обыденное. «Я нервный человек, тики у меня врожденные, я всегда буду под их властью». После окончания школы, как вы сами понимаете, с золотой медалью, М поступил в университет на механико-математический факультет. По-прежнему у него был узкий круг знакомых с общими интересами. Среди них уже были и сверстники, дружбы которых он весьма дорожил. Нередко помогал друзьям в ущерб себе. О том, что такие отношения не были взаимными, что он подвергался эксплуатации, М понял уже после лечения. Система взглядов и социоген наглядно демонстрируют следующие рассуждения М. С детских лет у меня появилась такая черта, как безусловное предпочтение старости молодости. Я понимаю, что это не совсем нормально, но ничего поделать с собой не могу. Вы уже заметили, что М критически относится к себе, но социоген оказывается сильнее. Мое отношение к детям во многом совпадает с моим отношением к женщинам. Передо мной всегда был пример отца, и сравнение его с другими родственниками, в основном женского пола, всегда было в его пользу. Мой дальнейший жизненный опыт все более меня убеждает в этом. Опять характерный для сценария порочный круг. С недостатком опыта, агрессивностью, даже глупостью у ребенка можно бороться. Женщину же не переделать. Мужчину, кстати, тоже. Но если воспитанием детей заниматься интересно, то воспитанием женщин неинтересно и даже вредно для психического здоровья. К тому же это ни к чему не ведет. Возможно, я не прав, но попробуйте убедить меня в обратном. Здесь нет никакой патологии. Я отчетливо гетеросексуален. Все идет от ясного понимания моих конфликтов с противоположным полом. Беда все та же. Я пытаюсь вовлечь женщину в круг своих интересов, поскольку считаю, что они должны быть близки человеку моего круга. Но то ли мне попадались неинтересные женщины, то ли я слишком требователен и хочу найти у женщины черты, свойственные скорее мужчинам. Ясный рассудок, логику, доброту, живость ума, заинтересованность настоящим делом. Я чувствую, что обречен на одиночество. Это меня не радует, но соглашаться на суррогат не хочу. Еще о моем отце. Как я сейчас понимаю, он стремился к тому, чтобы я получил элитарное образование. До 16-17-летнего возраста он много занимался со мною, давал мне максимальную нагрузку, не позволявшую отвлекаться, а затем после поступления в университет резко прекратил ежедневные встречи, бросив одного в житейском океане. Из оранжереи в грунт. Идея, в моем представлении правильная, заключалась в следующем. Поскольку я плохо знаю практическую жизнь, мелкие беды окажут на меня сильное воздействие, и я сразу приобрету стойкий иммунитет против житейских невзгод. И действительно, первое время я держался сносно, но потом то ли иммунитет пропал, то ли психика оказалась слишком ранимой. Ни то, ни другое. Действие социогена. Я начал сталкиваться с ситуациями, требующими от меня значительного душевного напряжения. Образование и воспитание, данные отцом, заставляли меня смотреть на жизнь глазами человека честного, бескомпромиссного, а жизнь оказалась совсем не такой, какой я ее представлял по книгам, что вызывало у меня сильнейший протест против людей, старающихся как-то изловчиться, пролезть, обвести всех вокруг пальца, обмануть. Я говорил таким людям в лицо все, что о них думаю. Это принесло мне много неприятностей, еще более укрепило мою неприязнь к миру бездуховных личностей. Опять порочный круг. Разлад между миром внутренним и внешним длится до сих пор, хотя острота чувств уже притупилась, сменившись безысходностью и тоской. Я понял, что внешний мир изменить нельзя, а все мое существо сопротивляется преобразованию мира внутреннего. Это не дает мне успокоения, всегда в глубине души тревога. После окончания университета М. с большим интересом и увлеченностью работал в НИИ, как-то поехал в горы по туристической путевке. Через 8 месяцев после поступления на работу. Там не мог найти контакта с группой. Неинтересные люди, неинтересные разговоры. И в коллективные походы не ходил, предпочитая одиночные лыжные прогулки. Во время одной из таких прогулок упал, потерял сознание. Долго лежал на снегу, пока его не нашли. И опять здесь мы видим действие социогена. Ведь при другом социогене он был бы в коллективе. Травма оказалась тяжелой. Были признаки перелома основания черепа. Последствия весьма неприятные. Был нем, не мог ходить, пропали правые поля зрения, нарушилась координация движения, образовался провал в памяти. М не помнит, что было с ним в течение последних 6 лет. В связи с последствиями черепно-мозговой травмы, половинная слепота, отсутствие обоняния, нередко головные боли, М получил 2-ю группу инвалидности. Когда он выздоравливал, то есть учился ходить, говорить, то чувствовал себя нормальным человеком. Навязчивости исчезли. Я хочу обратить ваше внимание на эту деталь. Как только действия стали верными и полезными для организма, невротические реакции исчезли. Первое время на работе и дома к М относились с повышенным вниманием, старались оградить от избыточной нагрузки. Его это тяготило. Гиперсоциальность, предъявление к себе повышенных требований. И он старался работать, как и раньше. Но тогда начинали усиливаться головные боли и утомляемость. Постепенно требования на работе стали возрастать, или ему так казалось, в силу повышенной невротической чувствительности. Получилось так: я не могу работать в полную силу, а от меня требуют, причем требуют не прямо, а как-то вскользь, с помощью упреков разной силы. Пока я был здоров, на меня делали ставку. Когда заболел, от меня отвернулись. М несправедлив, ведь как инвалида 2-й группы его могли просто уволить. Видимо, ничего необычного в этом нет. Зачем мучиться с инвалидом, который может подвести в самый ответственный момент, как это происходит сейчас? М поступил в клинику в конце декабря, в период годового отчета. Будь отношения с начальством чисто формальными, все было бы проще. Но они до этого были вполне дружескими, а теперь возникла проблема. Как найти обеим сторонам необходимое равновесие? Я понимаю свое начальство, ему тоже нелегко, ведь оно отвечает за работу перед еще более высоким начальством. Но как быть мне? На первый взгляд, лучше всего было бы уйти с этой работы и найти что-нибудь поспокойнее, но здесь возникает множество проблем. Прежде всего, моя диссертация. Я создал модель, провел много экспериментов, и бросать работу на полпути жалко. К тому же я привык к некоторым сотрудникам, и расстаться с ними мне бы не хотелось. Чувствую необходимость и желание работать, но работаю медленно. Начальство недовольно, а меня охватывают беспокойство, раздражение. Темп работы становится нулевым. Я мучаюсь, самочувствие ухудшается еще больше. Усиливаются проявления болезни. Все это осложняется конфликтами с родственниками, друзьями, подругой, и положение представляется безысходным. Спасение от безысходности – тики. С помощью тиков я стараюсь отогнать неприятные воспоминания о человеке, событии, погасить внутреннее беспокойство и напряжение. Дорогой мой слушатель, конечно, вы увидели порочные невротические круги, защитный характер невротических симптомов и действие социогена, приведшего ко всему этому. И вам уже ясно, что если социоген у больного не изменится, помочь ему невозможно. И действительно, состояние М ухудшалось, нарастала утомляемость, снова появились сильные пульсирующие головные боли. М обратился к невропатологу, но тот ухудшение в неврологическом статусе не выявил, однако назначил курс рассасывающей терапии. Если бы врачи знали проблему неврозов, они хотя бы не брались за лечение. Впрочем, куда деваться? Квалифицированных психотерапевтов все еще мало, а такие больные чаще попадают к целителям, экстрасенсам, астрологам, что еще хуже. Беседы с врачом о том, что ему ничего не грозит, успокаивали ненадолго. М. был также проконсультирован психиатром, который назначил седуксен по 1 таблетке 3 раза в день, а больничного листа не дал. Больному стало еще хуже, ибо ему пришлось преодолевать слабость, которая была обусловлена болезнью и торможение, вызванное успокаивающим средством. Анализ состояния и действия социогена М, проведенный по ходу изложения, освобождает меня от длительных рассуждений и позволяет ограничиться небольшим резюме. У М комплекс творческого сноба. Я плюс, вы плюс, они минус, труд плюс. Декомпенсация наступила, когда ослабла позиция труд. Не следует преувеличивать здесь значение черепно-мозговой травмы. Она просто ускорила развитие декомпенсации. Так М продержался бы еще несколько лет, но нарастающее внутреннее напряжение вследствие действия социогена привело бы к развитию соматического заболевания. Помните, туберкулез в запасе уже имелся. А теперь попробуем провести коррекцию рассматриваемого комплекса. Нетрудно догадаться, что и здесь упор необходимо сделать на «я». При этом следует снять все ограничения на контакты и действия. На первых занятиях в группе и во время индивидуальных бесед с врачом творческие снобы не сразу раскрываются. Однако слушают они очень внимательно, и можно уловить их невербальные, мимические и пантомимические ответы. Освоившись, творческие снобы становятся достаточно активными. Как и гадкие утята, они выполняют все инструкции, что довольно быстро дает хорошие плоды. Если положительный результат быстро не достигается, под различными предлогами они начинают избегать занятий, а если и присутствуют на них, ведут себя пассивно, не стремятся к овладению методиками и все подвергают сомнению. Иногда в группе находят партнера-скептика, с которым многозначительно переглядываются и перешептываются, когда остальные с энтузиазмом занимаются. На начальных этапах работы творческие снобы стремятся к индивидуальным беседам с врачом, и без предварительной подготовки групповой тренинг может быть неэффективным, особенно тогда, когда проблемой является семейный конфликт или сексуальная дисгармония. Хочется предостеречь психолога. Иногда через несколько занятий у творческого сноба наступает значительное улучшение. Он становится активным. Но сделать окончательный вывод можно лишь после перевода творческого сноба в другую группу. Если здесь он сразу начинает работать без периода адаптации, то улучшение действительно имеет место. Так как творческие снобы склонны к учебе и самоанализу, перед ними следует ставить дидактическую задачу – научиться грамотному общению не для того, чтобы перевоспитать партнера, а для того, чтобы продуктивно общаться с, возможно, более широким кругом лиц и даже с теми, кто вызывает у них негативную реакцию и раздражение. Неплохо здесь применить трансактный анализ. Охотно изучают они и психологическое айкидо. Индивидуальные задания помогают выработать психологическую гибкость и научиться быстро входить в продуктивный контакт с малознакомыми людьми. Для этого пациентам предлагается познакомиться с наибольшим количеством больных, находящихся в отделении, попытаться самим начать общение в транспорте, очереди, на улице и тому подобное. Очень важно преодолеть гиперсоциальность творческих снобов, показать относительность их жизненных принципов, продемонстрировать, что их абсолютизация приводит к нарушению общения и постоянному фоновому эмоциональному напряжению. Трудность этой задачи заключается в том, что такие люди руководствуются в общем правильными принципами, но проводят их в жизнь прямолинейно, без учета конкретной ситуации. В связи с этим они исключают из числа заслуживающих внимания и уважения тех, кто данных принципов не придерживается. Для творческих снобов специально моделируется ситуация, требующая нестандартного поведения, отступления от общих правил. отрезвляюще действует на них когнитивная терапия, когда выясняется, что за их застенчивостью и деликатностью кроются страх неудачи, стремление угодить всем и неосознаваемые идеи величия. Как проходила коррекция комплекса у М, вам станет ясно из его отчета, который он мне представил перед выпиской. Что мне дала уже первая беседа с Михаилом Ефимовичем? Я впервые в жизни говорил с человеком, который серьезно задумался над моими личными проблемами. А что я слышал раньше? А, ерунда! Здоровый человек, а вообразил себе черт знает что и дергается. Вполне можно и не дергаться. Родственники пытались насильно отучить меня от тиков. Хватали за руку, раздражались, возмущались. В результате я начинал дергаться еще больше. И вдруг Михаил Ефимович говорит, что я не должен стесняться своих тиков. Хочется – дергайся. Не хочется – не дергайся. Даже наоборот, нужно попробовать дернуть рукой больше, чем хочется. И тогда мне самому станет ясна абсурдность тиков. И действительно, произошло чудо. После недолгих экспериментов я перестал дергаться и отчетливо увидел, что причина тиков не во внешних обстоятельствах, а во мне самом, что надо изменить свое отношение к людям и таким образом достичь желаемого равновесия между внутренним и внешним миром. При поступлении в клинику я вел себя довольно жестко, критиковал малейший недостаток в поведении медсестер, дергался и считал, что моя тоска здесь может лишь усилиться. Однако произошло обратное. Я, изменив свое отношение к миру, быстро подружился с пациентами клиники и медсестрами, хотя сначала мне казалось, что этого не может быть никогда. Мне тоже. Конечно, я не стал слепым или глухим, но недостатки людей сейчас вижу в ином свете. Раньше считал, что сужу субъективно о достоинствах и недостатках людей. Теперь же задался вопросом, а что значит объективно? Для кого объективно? И вынужден был признать для меня. А как же другие? Они тоже правы, но по-своему. Разве можно обвинять рыбу за то, что она плавает, а не летает? Разве можно обвинять человека за то, что он не получил определенного воспитания и образования? Конечно, нет. Это, на первый взгляд, простая мысль, пробила себе дорогу в моем сознании лишь после бесед с Михаилом Ефимовичем и тщательного, правдивого анализа своих чувств. Поняв, в чем корень зла, я с легкостью, удивившей меня самого, избавился от тиков. Они мне стали просто не нужны. Аналогично избавился и от давивших меня страхов, что в моей голове лопнет сосуд, и все пережитое повторится, так как понял, что выработал их в себе сам. Так на работе меня загружают слишком сильно. Я мучаюсь и как бы хочу доказать начальству, что я болен и болен серьезно. Но по внешнему виду я совершенно здоровый человек. Но ведь я болен. Начинаю лихорадочно искать, что же у меня болит больше всего. Ну, конечно же, голова. А что может болеть в голове? Конечно же, сосуд, который при умственном и физическом напряжении лопнет. Отсюда страх, который вызывает действительную боль в голове, которая, в свою очередь, становится поводом для еще большего страха. Получается порочный круг, с которого не вырваться. Но сейчас я понял, что боль обусловлена моей психикой, и поэтому она фантомна. Конечно, я далек от мысли, что навсегда избавился от тиков и страхов. Сейчас я не дергаюсь, но если вдруг мне захочется это сделать, я знаю, как справиться с такой проблемой. Понимание прибавляет уверенности в собственных силах, и я смотрю на жизнь веселее. Через 3 дня М был практически здоров. К этому времени я уже 2 года занимался лечением больных с помощью современных методов психотерапии. Были уже и хорошие результаты, но такого еще ни разу. Так что это было чудом не только для М, но и для меня. Правда, вполне объяснимым чудом. Ведь, судя по отчету УМ, произошло сценарное перепрограммирование. Но для врача главное не непосредственный результат, а отдаленный. Всегда мучает вопрос, не будет ли рецидива. На несколько дней навязчивости могут исчезнуть под влиянием гипноза, в результате приема лекарств, да и мало ли от чего. Но потом они возобновятся с новой силой. Поэтому, выписывая М из клиники, я попросил его прийти ко мне через 2-3 месяца с отчетом о том, как протекала у него жизнь после выздоровления. Этот отчет я привожу ниже с небольшими комментариями. После выписки из больницы моя жизнь изменилась. Я подумал, что если избавился от тика, видимо, смогу избавиться и от других мешающих мне вещей. Во всяком случае, стоит попробовать, ведь у меня уже есть хороший опыт, опровергнувший мои представления о самом себе. На работе я попросил четко определить круг моих обязанностей с учетом состояния здоровья. Раньше они были весьма расплывчатыми, что вызывало различные нарекания в мой адрес. Теперь я проявил твердость, завел специальный дневник, где записываю план работы, согласованный с начальством, и время его выполнения. На необоснованные требования я могу спокойно ответить. Все идет по плану, я точен и аккуратен. И дела пошли в гору. Довольно быстро написал статью по своей теме, отношения с руководством наладились, приобрел уверенность в себе. В течение целого года испытывал серьезное психическое напряжение по поводу сложных отношений с подругой. Все мои попытки наладить их разбивались о каменную стену женского упрямства. Я быстро выходил из себя, начинал злиться, но проблемы это не решало. Теперь, вновь встретившись с подругой, я объяснил, что хочу по-настоящему разобраться в наших отношениях. Для меня это был нелегкий шаг. Отношения накалились настолько, что я мог ожидать чего угодно. И вот в течение нескольких недель подруга с большим удовольствием выливала на мою голову помои, а я отвечал: «Ну что же, дорогая, может быть, ты и права по-своему. Но давай посмотрим на это шире». Я удивлялся сам себе. Раньше не вытерпел бы и минуты таких беспочвенных обвинений. А тут терпел, и что самое интересное, чем дольше терпел, тем легче становилось слышать их, а потом я и вовсе перестал обращать на них внимание. Я лишь улыбался. И оскорбления постепенно становились менее злыми, а затем и вовсе прекратились. Несколько дней длилось недоуменное молчание. Затем начался долгожданный серьезный разговор. И он принес свои результаты. Говорили мы долго, много дней, говорили спокойно. Когда она повышала голос, я замолкал, и тон ее менялся. Наконец она мне сказала: «Ты слишком хорошо меня понимаешь, и это меня не устраивает». Таким образом, мы разошлись совершенно мирно и спокойно, а это для меня большое достижение. М использовал один из приемов психологического айкидо – принцип амортизации, и он дал великолепные результаты. Они расстались мирно и спокойно. Хочу здесь подчеркнуть, что их расставание вполне закономерно, хотя вначале для меня это тоже было неожиданностью. Дело в том, как я уже говорил, что социоген невротика определяет и психологические свойства его партнера. Поскольку М выздоровел, ему невротичка-подруга стала не нужна, да и он ей тоже. Вот почему у больного неврозом или невротичного субъекта нет шансов встретить достойного партнера. Нет, встречать-то он встречает, но не замечает его. Он в сценарии, он должен сыграть свою роль и неосознанно ищет себе пару по психопатологическому дополнению. И вас хочу предупредить. После психологической работы многие близкие люди покажутся вам чужими. Не спешите с ними рвать. Если изменения в вас будут стойкими, через какое-то время и партнеры начнут меняться в желательную для вас сторону. А если нет, ну что ж, тогда вы спокойно с ними расстанетесь. Ведь речь идет не о соблюдении правил приличия, а о счастье. А теперь снова обратимся к отчету М. Еще одна новая черта характера появилась у меня – общительность. Раньше я был нелюдим, опасался людей. Теперь все переменилось. Чувствую себя свободнее в обществе. Более того, стал диск-жокеем. Это настолько поразило окружающих и меня самого, что я до сих пор, как говорится, не могу прийти в себя. Если бы такое мне предложили полгода назад, я бы ужаснулся. Как находиться на сцене, под прожекторами, под взглядами десятков людей, постоянно шутить, придумывать на ходу остроумные повороты программы, заполнять паузы? Конечно, нет. А теперь я совмещаю научную работу с обязанностями диск-жокея. Как ни странно, я был уверен, что у меня все получится. Люди остались довольны моей дискотекой. За первой была вторая, затем третья. А ведь это инвалид второй группы, Михаил Литвак. Через некоторое время моя дискотека заняла первое место среди дискотек НИИ города, и мне предложили провести общеуниверситетский вечер, посвященный дню 8 марта. Вспомните его отношение к женщинам и к этому дню. Это было гораздо сложнее дискотеки. Вечер включал показ кинофильма, который был снят студентами Ростовского университета, выступления непрофессиональных артистов, официальные и неофициальные речи присутствующих. Возрастной состав аудитории был очень разнообразным. Нужно было учесть все вкусы. Вспомните его непримиримость. Я должен был осуществлять контроль за аппаратурой, заполнять паузы шутками, комментировать исполняющиеся песни, а если они были на иностранном языке, то и переводить. Срывов не было. Напротив, вечер, на котором присутствовало руководство университета во главе с ректором, прошел даже успешнее, чем я предполагал. Я получил приглашение принять участие в театральной постановке. Сейчас меня знают многие люди. Если я раньше проходил по коридору института незамеченным, то теперь едва успеваю раскланиваться. И все это за такой короткий промежуток времени. Воистину чудесными бывают превращения людей. Кроме того, я загорелся идеей заняться посильным физическим трудом. Конечно, идти разгружать вагоны на станцию я не могу, а вот работа на садовом участке позволила бы мне выйти из анемичного состояния. Сейчас активно изыскиваю возможность получения садового участка. Известную пословицу «в здоровом теле здоровый дух» я могу в применении к себе перевернуть. Здоровый дух – путь к здоровому телу. Наконец я решился представить М медицинской общественности. На заседании областного общества невропатологов и психиатров М вел себя непринужденно и охотно рассказывал о себе. Честно говоря, я ожидал аплодисментов, но вместо этого была ожесточенная критика. Некоторые коллеги не согласились с моим диагнозом невронавязчивых состояний, стадия полного выздоровления, и ставили свой – шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, психопатия и другие. А те, кто был согласен с моим диагнозом, высказывали сомнения в полном выздоровлении. Было высмеяно типирование характера по позициям «я», «вы», «они», «труд». Никто не просил поделиться опытом. Я был в растерянности. Ведь как все просто, и лекарств никаких не нужно, и эффективность очевидна. Но сейчас я понимаю, что все шло по закону, и то было яростное сопротивление вместо желания перенять опыт. Для того, чтобы овладеть личностно ориентированными методами психотерапии, вначале следует избавиться от своего собственного сценария. Только тогда человек начинает видеть других. Тот контакт, который я предлагаю, это личность на личность. И здесь право решающего голоса должно принадлежать больному. Врач может только советовать, но не настаивать. А врачи-психиатры привыкли распоряжаться судьбой больных и, формально соглашаясь, что могут ошибиться, позволяют себе весьма упорно настаивать на выполнении своих рекомендаций при решении таких вопросов, как женитьба, замужество, устройство на работу, переезд и тому подобное. До сих пор у нас среди врачей, да и среди больных, пользуется успехом такой метод, как гипноз и его завуалированные вариации экстрасенсорика, биоэнергетика, который на самом деле не что иное, как недирективный гипноз. Самое сильное сопротивление распространению психотерапевтических идей оказали коллеги, которые ко мне хорошо относятся, по-настоящему хорошо. Без их поддержки и этой книги не было бы, но идей моих не принимали. Позже я взял на вооружение совет Фрейда, который говорил, что надо просто действовать и действовать тихо. Голос интеллекта тих, но он не устает повторять, и слушатели находятся. Прошло 3 года, и передо мной появился последний отчет М. Садового участка не получил, но огород мне выделили, и я трудился на нем по мере своих сил. Результатом был неплохой урожай. Впервые наша семья получила возможность не ходить на рынок за овощами. В начале июня поехал на 2 недели на море в отпуск. Купался в море, заплывал довольно далеко, и ни разу у меня не возникала мысль, а что если... На протяжении всего описанного периода ни разу не испытал потребности в навязчивых движениях. Конечно, далеко не все в жизни было гладко. Однако я научился решать проблемы спокойно, без лишнего эмоционального напряжения. Хорошим подтверждением тому является мое отношение к временному ухудшению состояния здоровья, соматовегетативные проявления последствий черепно-мозговой травмы. Я не испугался, не стал прибегать к навязчивостям, чтобы защититься от ухудшения, а стал лечить свое тело. Результат – тело чувствует себя гораздо лучше, а душа и не думала болеть. Я перестроился навсегда. Конечно, я был доволен и еще раз продемонстрировал М врачебной общественности. Тоже сопротивление и неприятие. Но я уже к этому относился спокойно. Все идет по закону. Как это и должно быть, наши контакты с М временно прекратились. Но через 4 года он снова появился у меня. Его беспокоила кардиофобия, навязчивый страх, что в любой момент может отказать сердце. Кардиофобия возникла после того, как М узнал об отношении к нему его высокопоставленных родственников, у которых он гостил в Москве. Приняли они М неплохо. Не делали никаких замечаний, а отцу написали о нем очень нехорошо. Хватило 30-минутной беседы для того, чтобы он успокоился. Прошел еще год. М женился. Вначале семейная жизнь протекала более или менее благополучно, но потом выявилась разница во взглядах на жизнь. Семья, куда попал М, отличалась меркантильностью и занималась торговлей. К последней он не был приспособлен, и, стараясь увеличить свой недостаточный материальный вклад, много работал на огороде. Ухудшилось неврологическое состояние, появились навязчивые страхи. М пришлось положить в клинику. Лечение было длительным. Потом М стал систематически посещать наши групповые занятия. Постепенно вернулось хорошее состояние, но на психокоррекционные и психотренинговые занятия М продолжал ходить около 1,5 лет. К нему присоединилась и жена. С тех пор состояние М стабильно хорошее. В семье все благополучно, на работе большие успехи. С 1991 года он по контракту работает в США, а с 1997 года в Норвегии. но и у него возникли проблемы, связанные с воспитанием старшего сына, который не развился так, как ему хотелось. Теперь ему приходится заниматься с сыном, как в свое время с ним занимался его отец. Думаю, что у него все получится. Письма свидетельствуют о том, что М чувствует себя счастливым. Анализ истории болезни и жизни М, а также многих других моих клиентов и пациентов показывает, как живуч социоген. Об этом говорится и в работах многих психотерапевтов. Мне социоген представляется в виде почти потухшего костра, который, если подбросить сухие ветви неприятностей, опять высоко поднимется к небу. Хорни сравнивала организм невротика с тоталитарным государством, где правители, социоген, изощренно издеваются над своими подданными, за счет которых живут. Нам обязательно надо потушить костер и свергнуть жестоких правителей. Скоро мне стало предельно ясно, что в психологической подготовке, психогигиенической работе нуждается каждый, и поэтому я начал организовывать семинары и проводить занятия. Следует быть внимательным к своим невротическим стигмам, навязчивости, суеверие, подозрительность, застенчивость, тревожность и тому подобное. Ведь если невротическое семя сохранилось, даже после легкого дождя неприятностей может быстро вырасти чертополох неврозов или психосоматических заболеваний. Я сам порой чувствую тягу старого сценария. Когда-то у меня был минус в позиции «они». Иногда трудно прекратить изжившие себя отношения, не удается завладеть вниманием интересного мне человека, и при первом контакте я не всегда выгляжу убедительным. Кто-то из мудрых сказал, что если хочешь подчинить себе обстоятельства, подчини себя разуму. И теперь выводы рассудка помогают мне противостоять тяге сценария, которая постепенно становится все меньше. Педагоги, не добивайтесь того, чтобы творческие снобы были круглыми отличниками. Пусть они занимаются физкультурой и принимают участие в вечерах. Общайтесь с ними на равных, и вы сможете кое-чему у них научиться. Руководители. Лучше всего использовать творческих снобов в рамках их способностей. Дорогие творческие снобы, не судите тех, кого вы не принимаете. Тренируйте себя на новых контактах. Предлагаю вам такое упражнение. Постарайтесь взять что-нибудь без очереди. Пусть это будет ненужный вам товар. Для этого осмотрите всю очередь и прикиньте, кто не откажет. Потом обратитесь к этому человеку с просьбой сделать для вас покупку. Неудача заставит вас подумать и выявить ошибку в оценке. Удача даст чувство радости. Старайтесь почаще беседовать с незнакомыми людьми в трамвае, очередях, длительных поездках. Незаметно наблюдайте за ними и стройте предположения по поводу их поведения. Пройдет какое-то время, и вы научитесь быстро разбираться в людях. Застенчивых людей нет, так же, как нет необщительных людей. Под застенчивостью кроется страх неудачи. Хорошая психологическая подготовка этот страх снимает. Каждый хочет, чтобы его поняли. Так вот, не требуйте, чтобы поняли вас. Постарайтесь сами понять другого. Желаю удачи! Комплекс «Раболепствующий тиран». Числители. Я плюс, вы минус, они плюс, труд минус. В знаменателе «Я минус, вы плюс, они минус, труд плюс». Все рассмотренные выше комплексы относятся к стабильным. Это значит, что и Евгений Онегин, и высокомерный творец, и гадкий утенок, и творческий сноб стабильны во всех своих жизненных проявлениях, хотя иногда при «я плюс» они могут действовать как личности с «я минус», и наоборот, иногда гадкие утята проявляют чудеса храбрости не только в труде, но и в межличностных контактах, а после приступа храбрости становятся еще более робкими. Такие моменты, во-первых, бывают редко, во-вторых, не определяют общего стиля жизни и ее основных событий, стереотипов поведения, системы отношений, которая формируется в соответствии с личностным комплексом. Суть же нестабильного личностного комплекса, раболепствующий тиран, в том, что нестабильность является его постоянным свойством. В зависимости от оценки ситуации, часто неосознаваемой, в одних случаях раболепствующий тиран ведет себя как личность с «я-минус», в других – как с «я-плюс». Такая нестабильность в позиции «я» отражается и на других позициях. При «я-плюс» такие люди ведут себя высокомерно, при «я-минус» у них отмечаются черты, характерные для гадкого утенка. Общую формулу комплекса можно записать следующим образом. В числителе «я плюс», «вы минус», «они плюс», «труд минус». В знаменателе «я минус», «вы плюс», «они минус», «труд плюс». Клиенты и больные с данным комплексом встречались мне чаще всего. Реальная жизнь протекает по верхней части формулы, и их никогда не покидает чувство временности. Та работа, которой занимаются, им не нравится, они мечтают о другой. Обычно такие люди имеют хобби и отдают ему все свободное время в ущерб своим близким, к которым у них негативное отношение. С моей точки зрения, человек, нашедший себе работу по душе, не нуждается в хобби. Верно и обратное. Если есть хобби, занимающее много времени, то нет любимой работы. А любимой работой можно считать такую, которая позволяет без помех упражнять свои способности. Как отмечал Аристотель, в этом и состоит счастье. Понятно, что безрадостный труд приведет к несчастью, если нет компенсирующего хобби. Но тогда лучше хобби сделать основной работой. Так одна клиентка проходила у меня психологическую подготовку. Она мечтала стать врачом, но судьба сложилась так, что всю жизнь она проработала инженером. Успехи были неплохими, но не удовлетворяли ее, так как она не горела на работе. Стала заниматься сбором трав, бескорыстно помогала своим родным и близким. Постепенно, как травница, достигла вершин. Выйдя на пенсию, она увлеклась биоэнергетикой. Пройдя определенную подготовку, стала заниматься лечением больных. К моему сожалению, она бралась и за лечение психозов, утяжеляя их течение. Но часто, даже если обстоятельства складываются благоприятно, такие люди не могут воспользоваться ими. Пациент Н, 39 лет, долгое время не мог найти работу по душе и руководителя, который помог бы ему реализовать способности, мысли гадкого утенка. После окончания института он 6 лет занимался неинтересной работой с неинтересными ему людьми. Наконец, Н повезло, он нашел работу по душе. В течение многих лет Н преклонялся перед своим начальником, но никогда не демонстрировал этого, ибо считал, что тот не любит заискивания, лести, подарков и так далее. На самом деле все было наоборот. Вам не трудно понять, что такое внешне независимое поведение вызывало недовольство у начальника, и Н стал объектом преследования. Какое-то время он страдал из-за того, что не смог наладить контакта со своим кумиром. Потом, узнав о неблаговидных поступках последнего, разочаровался в нем и стал его презирать. «Я плюс, вы минус». Появились мечты о другой работе, но ясно, что и здесь Н прошел бы такой же цикл. Решиться на увольнение не смог, ибо к этому времени уже был болен. К своим коллегам Н относился несколько высокомерно, ибо считал себя выше их. Между прочим, не без основания. Когда он вышел из сценария, то довольно быстро обошел их. Тогда же реальные успехи его коллег были более значительными. В молодости Н так сильно влюблялся, что в присутствии объекта любви становился скованным, неинтересным, не мог добиться взаимности. встречался с женщинами, которым нравился сам. В этих случаях был смел, раскован, но длительной привязанности не возникало. В конце концов, Энн женился, но продолжал вздыхать по поводу одной неудавшейся любви. Он эпизодически сталкивался с предметом своего обожания, и каждый раз тревожно билось сердце. Сначала семейная жизнь его сложилась удачно, но, как показал анализ семейных отношений, это произошло только потому, что несколько лет жена вела себя как рабыня и не давала ему обратной связи, когда была им недовольна. У нее, по-видимому, был тот же комплекс, но общалась она с мужем по нижней части приведенной формулы «Я минус, вы плюс, они минус, труд плюс». Позднее, как вы уже догадались, у них все же начались семейные конфликты. Раболепствующие тираны знают, что им нужно, но не могут этого добиться из-за структуры своего социогена. Один мой знакомый мечтал работать хирургом, но при распределении после института был направлен на административную работу годы застоя. Все свободное время, а часто и ночное, в ущерб личной жизни и здоровью, он проводил в хирургическом отделении, где иногда ему разрешали самостоятельно делать небольшие операции. Несколько лет такой жизни подорвали здоровье, и когда появилась возможность устроиться на работу хирургом, он был вынужден от этого предложения отказаться. Да, раболепствующие тираны часто работают там, где им неинтересно, общаются с людьми, которые им неинтересны. Но для тех людей, которые им интересны, неинтересны они. Они всегда не удовлетворены существующим положением и стремятся его изменить. Это вызывает постоянное эмоциональное напряжение, тревогу, не всегда осознаваемую. В молодые годы таких людей поддерживает надежда. После нескольких кризисных ситуаций, когда упускается очередная возможность добиться своего, у одних раболепствующих тиранов развиваются психосоматические заболевания, другие начинают употреблять алкогольные напитки. К 35-40 годам у раболепствующих тиранов надежда угасает, и болезни, обычно их несколько, как-то смягчают их психологическое состояние, ибо служат оправданием того, что они ничего не добились в жизни. Вам ясно, что никакое лекарственное лечение не может помочь их нейроциркуляторным дистониям, колитам, гепатитам, гастритам, бронхиальным астмам. Те больные, у которых соматическая симптоматика сменяется неврозом, попадают в нашу клинику. Еще хуже раболепствующим тиранам с более или менее крепким здоровьем. У них начинается затяжная, внешне не очень выраженная депрессия. Один из моих клиентов так описал свое состояние. «Моя жизнь кончилась, я доживаю». Те, кто прибегает к приему алкоголя, становятся алкоголиками. Если же после очередной пьянки в них развивается какой-либо вегетативный приступ, чаще всего приступ сердцебиения со страхом смерти, пить они прекращают, но постоянно находятся в тревоге. Как формируется такой комплекс? Во-первых, при запугивании. Так в условиях культа личности даже свободолюбивый человек вынужден пугать своего ребенка. «Я хорошо помню, как воспитывали меня», рассказывал мне один клиент. «Родители постоянно твердили мне, чтобы я не болтал лишнего на улице, а то их арестуют. Я слепо верил в Сталина, который все за нас решает, затем в партию и в то, что я представитель самого передового государства, намного выше всех их вместе взятых. Во-вторых, при воспитании детей в стиле повышенной моральной ответственности. Ты должен, сынок». Вот примерный девиз такого воспитания. Когда у ребенка что-то не получается, родители его не бьют, а говорят сукаризны, что они на него так надеялись. Очень рано появляются чувства вины и всегда сопутствующая этому тревога. И здесь возникает порочный круг. Чем талантливее ребенок, чем больше его успехи, тем несчастнее складывается его судьба. Реальные достижения делают его высокомерным в отношении со сверстниками. В то же время он порой не оправдывает чрезмерных требований родителей и учителей, которые нередко для удовлетворения собственного тщеславия делают жизнь ребенка невыносимой, а иногда и подрывают его веру во всех и в себя. Мой клиент рассказывал, что когда он учился во втором классе, учительница и родители заставили его переписать целую тетрадь. Цель такого насилия – представить на выставку тетрадь с одними пятерками. Здесь и показуха, и неискренность, и недобросовестность. Не буду рассуждать о вреде такого обращения с ребенком. Замечу только следующее. Неудивительно, что, став взрослым, он должен был обратиться за медицинской помощью. Такой подход приводил к тому, что мои раболепствующие тираны не получали образования, соответствующего их способностям. У них просто на это не хватало сил. Среди них было много лиц с незаконченным высшим образованием, обычно незащищенной кандидатской или докторской диссертацией. На даче они никак не могли завершить строительство дома, а в квартире – ремонт. Их книги оставались недописанными. В общем, у них, как писал Берн, был сценарий Сизифа. Их труд не имел завершения. Когда в связи с борьбой с алкоголизмом началась подготовка врачей-наркологов, к нам пришло много сизифов. Там были терапевты, пробовавшие свои силы в хирургии, рентгенологи и гинекологи, практиковавшие в неврологии, и даже стоматологи, занимавшиеся глазными болезнями. Это были раболепствующие тираны. Некоторых мы выучили, а некоторым даже помогли исправить социоген. И они свой камень закатили на вершину и стали квалифицированными психотерапевтами. Первая волна моих учеников, как я теперь это понимаю, были в основном сизифы. Способные и талантливые, они быстро докатывали довольно тяжелый камень психотерапевтической методики почти до вершины, но через год-полтора бросали ее за ненадобностью, камень скатывался вниз, а они, уже натренированные, с еще большей легкостью, докатывали опять почти до вершины более тяжелый камень, который через некоторое время вновь отпускали. Сегодня на поверхностном уровне они владеют примерно 10 методиками, а ведь с их способностями следует иметь уже свои психотерапевтические системы. Вторая волна были уже не сизифы. Начав позже, но действуя более методично, они овладели большим количеством методик и, что самое главное, стали разрабатывать собственные. Думается, скоро мы увидим их оригинальные работы. Итак, ясно, что любое дело необходимо доводить до конца. Перед одолевшим вершину открываются новые горизонты. Коррекция комплекса «Раболепствующий тиран» представляет достаточно большие трудности. Поведение таких клиентов и больных отличается противоречивостью. То они робкие и застенчивы, преклоняются перед психотерапевтом и даже обожествляют его, то заносчивы и высокомерны. Кроме того, в одних и тех же ситуациях они могут вести себя по-разному, то тихо и незаметно, то претенциозно и конфликтно. Во время групповой психотерапии раболепствующие тираны часто бывают активными, но, потерпев неудачу в дискуссии, могут просидеть несколько занятий молча. Для выполнения основной задачи психотерапевтической коррекции, формирования структуры демократической общности, необходимо придать рассматриваемому личностному комплексу стабильность. Как указывалось выше, он представляет собой как бы сочетание комплексов высокомерного творца и гадкого утенка. Целесообразно стабилизировать личность в первом комплексе, ибо он легче поддается коррекции, а затем попытаться ликвидировать минус в позиции «вы». Здесь надо вызвать огонь на себя. После того, как пациент овладеет основными приемами психологически грамотного общения, я провожу специальную беседу, цель которой – вызвать у него гнев. Для этого из биографического материала выбираются и подвергаются аргументированной критике в жесткой форме эпизоды, где пациент вел себя в стиле гадкого утенка. В дальнейшем беседа строится так, чтобы он одержал полную победу. Возникшая при этом радость способствует стабилизации позиции «я», а также появлению плюса в позиции «вы». А теперь рассмотрим подробно один выразительный пример. Больная О, 28 лет. Жалобы на приступы удушья, чувство нехватки воздуха и затруднения при выдохе. Страх перед приемом пищи, страх остаться одной, обморочные состояния, головокружение, боли в пояснице, подавленное настроение. Основная жалоба – страх смерти, который сопровождает сердцебиение и страх, что возникнет приступ. Беспокоит также повышенная раздражительность, потливость, колебания артериального давления в сторону повышения, нарушение сна, головные боли, тревога, дефицит веса, навязчивые движения шеи, падение работоспособности. Родилась О в семье служащего. Наследственность психопатологически не отягощена. Старшей сестре в это время было 7 лет. Ждали мальчика, и все были расстроены тем, что родилась девочка, о чем неоднократно говорилось О. Воспитание носило противоречивый характер. Мать требовала от нее добросовестной учебы, приучала к чистоплотности, уважать и слушаться старших, всегда говорить правду. В то же время О видела, что сами родители не всегда говорили правду, им приходилось врать и ловчить. Отец много занимался с дочерью, учил ее читать. Кроме того, пытался воспитывать ее как мальчика. Научил драться, пилить, паять и так далее. Атмосфера в семье была тяжелой. Отец часто выпивал. Обычно в эти моменты становился добрее, но иногда впадал в бешенство, мог ударить мать. Детей никогда не бил. У О были плохие отношения со старшей сестрой и бабушкой. Нередко ее просто пугали. Сколько себя помнит, боялась темноты, не могла остаться даже днем одна в доме. Физическое развитие проходило нормально, как и психическое. Но с первых лет жизни у О появилась дурная привычка – сосание большого пальца. В школьные годы возникла еще одна – накручивание волос на палец, а иногда и выдергивание их. В это же время стала передергивать шеей ртом. С раннего детства О водили по врачам, ставили диагноз невроз навязчивых движений, лечили транквилизаторами, физиопроцедурами. На некоторое время терапия помогала, но после очередного конфликта дома все возобновлялось. Обращались и к знахарке, которая также оказывала временную помощь. От О требовали только отличной или хорошей учебы. Тройки воспринимались с большим недовольством. Хотя девочку никогда не били, она всегда боялась взбучек. Начинало сильно биться сердце. Если родителей не было дома, с нетерпением и тревогой ждала их прихода, чтобы выслушать нотацию за тройку. После этого сердцебиение проходили. Когда же во втором классе получила первую двойку, долго боялась сказать об этом и написала записку матери. С тех пор мать стала относиться к дочери несколько мягче. Но тем не менее, каждая двойка вызывала невероятную душевную тяжесть. При этом возобновлялись тики и усиливался страх темноты. С течением времени в таких ситуациях появлялись не только сердцебиение, но и головные боли. Единственным близким человеком была мать. О, так к ней привязалась, что не отпускала даже на лечение в санаторий. Если гостила без мамы у родственников, то не выдерживала больше 3-4 дней. В летние каникулы чувствовала себя лучше. Во дворе сложилась компания, в которой О верховодила. В классе тоже всегда хотела быть сильнее других. В своей группе находилась в центре внимания, так как во многих вопросах была компетентней других. Очень любила читать фантастику. Я не выносила однообразия и монотонности. Когда что-то начинало хорошо получаться, теряла к этому интерес и хваталась за другое. В результате занималась плаванием, бегом, гандболом. Дома обстановка ухудшалась. Отец пытался заниматься с О физикой, математикой. Если она не могла сразу понять что-то, он начинал кричать и обвинять О в тупости. В это время сжималась в комок, страшно колотилось сердце, и я переставала вообще что-нибудь соображать. В своей комнате долго плакала. Перед каждым занятием с отцом испытывала сильный страх, иногда даже перехватывала дыхание. Стала замечать, что если на уроках или экзаменах задавали дополнительные вопросы, сознание как бы отключалось, а в голове была одна мысль – «не отвечу». Постепенно к отцу возникло чувство ненависти. В 12 лет О выписали очки для постоянного ношения, что было для нее психической травмой. Сверстники стали дразнить ее очкариком. Кроме того, за просвет между верхними резцами получила кличку «Беззубая». В этот же период были люди, которыми она восхищалась. Таким человеком, в частности, была преподавательница литературы. Подражая ей, стала язвительной. Когда же О заметила, что у этой учительницы есть любимчики, разочаровалась в ней и переживала это очень болезненно. Ее кумирами были знаменитый штангист и известная парашютистка. Иногда мечтала заболеть так же, как и она, а потом выкарабкаться. Вы видите, что воспитание О шло в стиле преследователя. Повышенная моральная ответственность, унижение, ежовые рукавицы. Элементы избавления шли от матери. Усугублялось положение тем, что поведение родителей не соответствовало их высказываниям. В результате сформировался личностный комплекс с нестабильной позицией «я». Это привело к тому, что стали нестабильными и остальные позиции «вы», «они», «труд». Так в семье девочка была привязана только к матери. Привязанность эта носила чрезмерный характер, а к остальным родственникам относилась негативно. К тем людям, которые тянулись к ней, у О было отрицательное отношение. Она часто не доводила до конца начатое, то и дело меняла свои увлечения. Флюктурирующая нестабильность позиции «я» определялась еще и тем, что О чрезмерно болезненно реагировала на особенности своей внешности, ношение очков и просвет между верхними резцами. Хочу обратить ваше внимание на желание О тяжело заболеть, а потом выкарабкаться. Ясно, что и во взрослой жизни она не сможет спокойно насладиться удачей. У О рано возникли неврологические симптомы, но, как вы уже поняли, основные невзгоды у нее впереди. В 14 лет пришла первая девичья любовь. Через полгода мальчик, с которым О встречалась, переехал в другой город и перестал ей писать. Она переживала, усилились тики и другие невротические явления. Когда училась в 10 классе, полюбила другого человека. Физического влечения к нему не было, но чувство держалось долго. Что-то осталось до сих пор. О встречалась с ним полгода, а потом он ушел к ее подруге. Я долго надеялась на его возвращение. Как-то я ему сказала, что всегда буду ждать его звонка в дверь и всегда буду ему рада. Продолжала надеяться даже после того, как он женился на подруге. Ухаживание других ребят отвергала, издеваясь над ними. Все это время было подавленное настроение, держались тики, но навязчивый страх темноты прошел. Вот вам и неприятности в личной жизни. Естественно, к ним должны присоединиться и поражения в учебной или производственной деятельности, а там уже недалеко и до ухудшения здоровья. После окончания школы О поступила в университет, но заниматься не хотелось. В конце концов, была отчислена за неуспеваемость после второго курса. Устроилась на работу. Там отношения не сложились, постоянно возникали конфликты. На их фоне к прежним невротическим явлениям присоединились головные боли. Через 3 года О, продолжая работать, восстановилась в университете. Стала встречаться с однокурсником. Первое впечатление о нем было ужасное. Но хотелось как-то отвлечься от прежней любви. В этот период возникали приступы тоски, связанные с воспоминаниями о неудавшейся любви, а потом постепенно привыкла к новому избраннику, который вроде бы стал меняться в лучшую сторону. Отношения их стали близкими, но выйти замуж О отказалась. А летом ушла в поход и там поняла, что Сережа мне нужен. Брак был зарегистрирован, а через месяц ей сделал предложение тот парень, в которого она была так долго влюблена и который был теперь свободен. О пережила сильное потрясение. В это время на фоне продолжающихся головных болей возникла аллергия на канифоль в виде сильного насморка. Работа О была связана с пайкой. А теперь позволю себе небольшое отступление, так как хочу поделиться с вами соображениями, которые возникли при анализе практики семейного консультирования. Многие мои клиенты были несчастливы из-за того, что они женились, выходили замуж за одного человека, а в сердце оставался другой. А с нелюбимым и сам будешь несчастен, и ему несчастье принесешь. Но не властен человек над своими поступками. Им управляет его социоген. Коль уж в раннем детстве запрограммирован на несчастье, то несчастным и будешь, если, конечно, не пройдешь специальный тренинг. Как вы догадываетесь, после долгих колебаний О отказалась бросить мужа, но отношения с ним разладились. Стало казаться, что я ему не нужна, а нужны пристанище, да женить бы он жил на квартире, уход и мое тело. О не чувствовала любви к мужу, который к этому времени перестал быть внимательным. После конфликтов могла не разговаривать с ним по месяцу. Примирение всегда начинал муж, а она в это время обвиняла его во всех смертных грехах. Часто бывало тоскливо, по-прежнему беспокоили тики, аллергические реакции на канифоль, сильные головные боли и изнуряющая бессонница. После ссор у мужа возникали приступы бронхиальной астмы, и тогда О вытягивала его. Из-за болезни мужа решили переехать в Крым. Здесь ему стало легче, но у О усилилась аллергия на канифоль, появилась сильная одышка. Конфликтные отношения в семье продолжались. Речь шла о разводе. Вернулись домой, и здесь у О возникла одышка, напоминающая астму. Трудно было набрать воздух. К врачам не обращалась и продолжала работать, хотя одышка держалась. Не думаю, что О была бы счастлива, если бы соединилась со своей первой любовью. Она была бы у него в рабстве, при «я минус». Или же разочаровалась бы в нем при «я плюс». Но не будем гадать. Вернемся к нашему рассказу. Однажды у О поднялась температура до 39 градусов. Стала принимать антибиотики, после чего руки покрылись красными пятнами и стали чесаться. И тогда О впервые попала в терапевтический стационар, где был поставлен диагноз двусторонней очаговой пневмонии с астматическим компонентом. Через несколько дней после выписки на работе у нее развился тяжелый приступ бронхиальной астмы, который был купирован врачом скорой помощи. В дальнейшем приступы стали повторяться ежедневно. Приходилось вызывать скорую помощь. К лету наступило некоторое облегчение, наладились отношения с мужем, который стал заботливее относиться к О. Но осенью приступы снова участились. О снова попала в больницу, где в числе других препаратов был назначен преднизолон. В 26 лет О получила инвалидность, бросила учебу в университете. Приступы продолжались. Проводилось самое разнообразное лечение – массаж, иглотерапия, физиотерапия, лекарственное, в том числе и гормональное лечение. После некоторого улучшения приступы возобновлялись. Приходилось почти все время пользоваться ингалятором. В это время О отметила, что при интимной близости проходили и приступы, и одышка, и головные боли. Дополнительным психотравмирующим моментом была тяжба в связи с наследством бабушки. Врачи дали совет снова переехать в Крым. Вам понятно, что это ничего бы не дало. От себя ведь никуда не уедешь. Однако переезд был связан со многими проблемами и вызвал возражение мужа. Начались конфликты в семье. Приступы бронхиальной астмы стали реже, но появились сильные спастические головные боли, головокружение, боли в области сердца, сопровождающиеся подъемом артериального давления. Возникли обмороки после приема пищи. Стала бояться есть. При обследовании была выявлена пониженная кислотность, и к вышеперечисленным диагнозам прибавились нейроциркуляторная дистония, анацидный гастрит. О не могла работать, читать, смотреть телевизор. Когда усилились боли в области сердца, возник навязчивый страх, что сердце внезапно остановится. Она понимала нелепость страхов, тем более что при обследовании сердечной патологии обнаружено не было. Стала бояться оставаться дома одна, конфликты с близкими продолжались. Появилось отчуждение к мужу. Раньше считала, что должна воспитывать его. Теперь появилось чувство безысходности. Понимала, что надо что-то менять, но как это сделать, не знала. В таком состоянии О и обратилась ко мне за помощью. На прием она пришла с матерью, хотя жила недалеко от поликлиники. Беседуя со мной, старалась бодриться, произвести впечатление волевого человека, но временами на глаза наворачивались слезы. Держалась несколько настороженно. Предъявила медицинскую документацию. О являлась инвалидом третьей группы по бронхиальной астме. Кроме того, на разных этапах ставились диагнозы нейроциркуляторной дистонии, анацидного гастрита, аллергических реакций, распространенного остеохондроза. Вот такая история болезни в жизни, точнее жизни, которая стала болезнью. И это у человека, который генетически запрограммирован на счастье. А теперь я хочу поговорить с врачами и психологами. Остальные слушатели могут пропустить пару страниц. Невроз у больной развился в детские годы. С 2-3 лет появились навязчивости, которые стали стержневым симптомом, а выраженность их колебалась в зависимости от того, какие симптомы возникали на различных этапах заболевания. Уже в это время требовалось специальное лечение. Тогда с временным эффектом применялся рододорм и другие малые транквилизаторы. В школьные годы к навязчивостям присоединились истерические признаки в виде реакции различного рода. На таком фоне ситуационно развивается хроническое субдепрессивное состояние. Затем заболевание соматизируется, появляются бессонница, головные боли, астенический спектр, аллергические реакции, одышка явно истерического генеза и на ее фоне бронхиальная астма, в возникновении приступов которой важную роль играла ситуация, конфликты. Нет оснований сомневаться в правильности диагноза бронхиальной астмы, но наличие реактивных и личностных компонентов в структуре и патогенезе заболевания не вызывает сомнений. так когда стали возникать выраженные психопатические и соматические симптомы, а именно навязчивости и сосудистые пароксизмы с подъемами давления, падение веса как следствие навязчивого страха приема пищи, симптомы бронхиальной астмы пошли на убыль. И только тогда, когда на первый план в структуре заболевания снова вышли навязчивости в виде кардиофобии и присоединившиеся к ней вторичные навязчивости, больная была направлена к психотерапевту. Как видим, при длительном развитии одних симптомов возникают и усиливаются другие. Однако в данном случае наблюдались и обратные отношения. Навязчивости сделали менее выраженными приступы бронхиальной астмы. Но это вовсе не значит, что соматовегетативная симптоматика стала менее выраженной. Просто одни симптомы соматического плана сменились другими, соответствующими содержанию навязчивостей, боли в области сердца, тахикардия, экстрасистолия, головные боли спастического характера, головокружение. К моменту обращения к психотерапевту стала выражена и депрессивная симптоматика. Нозологическая трактовка формы невроза представлялась весьма трудной, поскольку стержневыми являлись симптомы из круга навязчивостей, был поставлен диагноз «невроз навязчивых состояний». Как проходило лечение, должно быть интересно уже всем. Стратегической целью была коррекция личностного комплекса. Следовало добиться стабилизации в позициях «я» и «труд». Рычагом воздействия на эти позиции было желание больной наладить взаимоотношения с близкими. У нее наблюдались аллергические явления, поэтому следовало ограничиться психотерапевтическими мероприятиями. Это было возможно, так как имелись ситуации, когда симптоматика на время купировалась. В плане моделирования эмоций во время первой же беседы была использована техника амортизации и когнитивной терапии. Я согласился со всеми утверждениями больной, касающимися ее близких, посочувствовал ей и сказал, что завидую ее терпению. Потом предложил посещать психотерапевтическую группу, где она научится моделировать свое поведение так, что близкие будут поступать по ее желанию, и ей не придется тратить лишних эмоций. Уже во время этой беседы О осознала свою роль в развитии симптоматики и ушла успокоенной. Дома написала подробную биографию, в которой имелись и элементы анализа. Хотела заболеть, вот и заболела. Уже год назад я думала, что надо наладить отношения с мужем. Через 3 дня О приступила к занятиям в группе. Вначале вела себя неровно. То была малоактивной, то оспаривала мои доводы. Занималась также аутогенной тренировкой и лечебной физкультурой. После первых занятий состояние заметно улучшилось. Стали ровнее отношения с мужем, уменьшилась выраженность навязчивостей, головных болей и так далее. Был всплеск энергии, извилины зашевелились в сторону, противоположную болезни. Через некоторое время О попыталась устроиться на работу, но ей грубо отказали, сказав, что им не нужен инвалид на полставки. Вновь было обострение симптоматики, которое усугубилось после конфликта с мужем. О продолжала занятия в группе, состояние вновь стало улучшаться, уменьшился страх перед остановкой сердца. Могла одна оставаться дома и ходить на прогулки. Приступов бронхиальной астмы не было. Отмечалось некоторое улучшение дыхания. Уменьшились боли в области сердца, тахикардия, почти прошла экстрасистолия. Прекратились спазмы сосудов головного мозга. Начала много читать. Обмороков не было. Почти исчезли боли в позвоночнике, кардиофобии и страх анафилактического шока. Настроение улучшилось, стало хорошо питаться. Астматических приступов не было. Иногда кажется, что весь этот кошмар, когда каждый день были скорые и меня вытаскивали чуть ли не с того света, был не со мной. Сердце тоже ведет себя прилично. Изредка кольнет или сдавит, иногда выпадает пульс. Значительно улучшились отношения с мужем. Общение с мамой еще вызывает раздражение. Через 40 дней после начала лечения О отметила, что меньше вступает в конфликты и легче выходит из них. После конфликта минут 15 хожу возбужденная, а потом начинаю обвинять себя. Раньше я по 2 дня не могла успокоиться. А после одного из конфликтов во время гриппа обратила внимание на то, какой противной я становлюсь, когда болею. Поругалась с мамой и мужем. Мне просто нужен был повод. Все во мне было готово и даже хотела поругаться. Симптоматика во время болезни несколько обострилась. Через 3 месяца лечения О почувствовала себя практически здоровой. Настроение хорошее, состояние здоровья неплохое. В последнее время с меня все как с гуся вода. Не все, конечно, но очень многое. Пока не удается полностью избежать конфликтов, но после них перестало надолго портиться настроение. Проследим еще немного, как складывалась жизнь у нашей героини. О продолжала посещать групповые занятия и проходила контрольное обследование. О ее состоянии свидетельствует следующий отчет. На сегодняшний день жизнь прекрасна и удивительна. Астма молчит, сердце не болит, головокружений нет, тахикардии нет, изредка бывают экстрасистолы. Давление 120 на 80, пульс 84 удара в минуту. Вчера была у зубного врача и сама удивилась своему спокойствию. Изменилось также мое отношение к окружающему миру, людям. Я стала радоваться жизни, встречам с новыми людьми. Депрессивное состояние прошло. Безусловно, бывают огорчения и неудачи, но раньше я расценивала их как удар судьбы, а сейчас без надрыва начинаю анализировать, почему так получилось, в чем моя ошибка, и спокойно решаю проблему. Если я вижу, что в какой-то ситуации не в силах ничего изменить, принимаю ее такой, какова она есть. Конечно, не всегда получается, но я стараюсь постепенно завоевать позиции. Спала огромная внутренняя тревога по любому поводу. Изменился эмоциональный фон. Как правило, настроение хорошее. Заметно повысилась работоспособность. Я чувствую себя полноценным человеком. Отношения с мужем стали прекрасными. Конфликты ушли. Появились настоящие близость и любовь. Стало спокойнее реагировать на недостатки и просчеты других людей. Я ведь тоже далеко не идеал. И венец всего, в скором времени я собираюсь стать матерью. Несмотря на беременность, О успешно работала на полную ставку. Родила здорового сына. В настоящее время активно, жизнерадостно, общительно, настойчиво, свободно от влияния группы, самостоятельно, находчиво. По отношению к другим не стремится играть доминирующую роль, не склонна к морализированию, критически мыслит, старается вникнуть в сущность новых идей. У нее хорошо развита способность к обучению, анализу, синтезу информации. Итак, предложенное лечение позволило добиться изменения комплекса. Теперь это структура демократической общности с плюсами во всех позициях. Руководители, среди ваших подчиненных большое количество раболепствующих тиранов. Они искренне восхищаются вами, когда поступают к вам на работу, но будьте осторожны, когда они в вас разочаруются или же решат те вопросы, которые они могли решить только с вашей помощью. Защита диссертации, получение квартиры и тому подобное. В лучшем случае они уволятся, в худшем вступят с вами в борьбу. Не удивляйтесь, если вдруг узнаете, что ваш чрезмерно дисциплинированный работник дома хам и тиран. Обратите внимание на жалобы от нижестоящих. кардинально помочь раболепствующему тирану вы сможете, если выявите его ведущую способность и создадите условия для ее развития. Он сразу же перестанет болеть и углубиться в работу. Как правило, раболепствующие тираны – неплохие специалисты, пусть не асы, однако в накладе вы не останетесь. Педагоги. Раболепствующие тираны есть среди ваших любимчиков, если, конечно, вы их имеете. Они великолепно к вам подстроились, вы на них надеетесь, они даже могут поставлять вам конфиденциальную информацию, но имейте в виду, что потом они донесут и на вас. Вы сможете помочь раболепствующим тиранам исправиться, если будете поступать строго по правилам, действующим в школе. Не удивляйтесь, если узнаете о какой-нибудь их хулиганской выходке. Если сможете, помогите им закончить начатое. Борьбу они плохо переносят. Дорогие раболепствующие тираны, доведите хотя бы одно дело до конца. Если вы полюбили, объяснитесь в любви. Пусть вам откажут, ничего страшного, вы приобретете опыт. Знайте, вы не потерпели поражение. Вы победители, которые не смогли воспользоваться результатами своей победы. Помните Энн, который, уже будучи женатым человеком, продолжал вздыхать о прежней романтической любви. Так вот, во время моих расспросов выяснился один интересный факт. Они учились на 5-м курсе, и он как-то пригласил девушку к себе домой. Родителей не было. Они поели и выпили немного вина. У него была камера с автоспуском, и они сфотографировались вдвоем. Он показал мне фотографию. Но весь вечер проговорили о сопротивлении материалов. Когда я разъяснил ему смысл этой беседы, он мне не поверил. Так как отношения между ними были дружеские, я посоветовал Энн пойти к ней в гости и между делом упомянуть, что в студенческие годы он был в нее безнадежно влюблен. Энн так и сделал. На очередной нашей встрече он с восторгом рассказал, что получил от нее звонкую пощечину со следующим комментарием. «Идиот! Я еще должна была сама раздеться и лечь в постель?» В делах вы останавливаетесь перед самым последним шагом, внедрением изобретения, публикацией работы, то есть совсем немного не доходите до вершины. Попробуйте же преодолеть себя. Не может быть, чтобы вы не пробились. Желаю вам упорства в достижении целей. А теперь подведем некоторые итоги. Вы заметили, наверное, что как только появляется минус хотя бы в какой-нибудь одной позиции, то постепенно начнут появляться минусы и в остальных позициях. У Евгения Онегина после минуса в позиции «труд» появится минус и в «вы», а затем и в «они». Гадкий утенок, разочаровавшись в себе, потом разочаруется и в своих близких, а затем и во всех людях, а сил трудиться после того, как старался угодить всем, у него не останется. Застенчивый человек рано или поздно разочаруется и в своих близких, а потом и в самом себе. Рано или поздно наступит срыв. У героя романа Пушкина он наступил тогда, когда тот остался на одной ножке «я». И не любил он Татьяну. «Я знаю, путь уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Вы знаете, где продлевают жизнь умирающим? Кто не знает, могу подсказать. В реанимационных отделениях больниц скорой помощи. Никакая нормальная женщина не пойдет заниматься сексом с умирающим больным. Оставьте надежду на благополучный исход, если у вас хоть в какой-нибудь одной позиции имеется минус. Если вам удастся правильно определить ваш социоген, вы можете определить свою судьбу. Она будет рушиться по механизмам порочного круга. Вначале медленно и почти незаметно, потом все быстрее, затем будет обвал. Все это будет идти по пути порочного круга. Рисунок 3.

У невротичного человека эта проблема не с кем, потому что никто не хочет. У вас она будет звучать иначе. Неисково. Хотя они с вами и хотят, но вы с ними не хотите. Но это переносится гораздо легче. Если вы будете действовать в соответствии с вашей природой, то не заметите тут морали. Как будто ее и нет. Шестое. Типы личностей, не нуждающиеся в коррекции. Больному неврозом человеку без коррекции личностного комплекса уже не обойтись. Иная ситуация складывается при семейном, а особенно при производственном консультировании. Здесь на прием приходят здоровые люди. По крайней мере, они считают себя здоровыми. Часто люди успеха, нередко очень большого успеха, занимающие значительные должности и материально неплохо обеспеченные, для решения каких-либо проблем, семейные или производственные конфликты, проблемы взаимоотношений с начальником и подчиненными. Им нужны немедленно конкретные рекомендации, которые облегчили бы им жизнь. Им нет необходимости менять ни себя, ни окружение. Им просто нужно подсказать, как вести себя в той или иной ситуации. Вот их примерные фразы. «Вы мне четко скажите, что я сейчас должен сказать своей жене, когда приду чуть позже домой, а она мне устроит скандал, хотя я задерживаюсь в силу производственной необходимости. Она мне ставит ультиматумы и грозит разлучить меня с детьми. Вы мне сейчас скажете, что мне делать с Н? Не хочет он выполнять мое распоряжение. А я знаю, что он может это сделать. Увольнять его я не хочу. Он хороший специалист». В таком случае следует не только менять структуру личности, сколько найти свое место в жизни. Здесь стоит не проблема коррекции, а проблема адаптации. Менять при таком подходе уже ничего не нужно, а следует лишь нарабатывать новые навыки или поискать для себя новые условия. В этом плане удалось выделить три основных личностных типа: производственный, домашний и общественный. Хочу сразу предупредить, что из этих названий вовсе не следует, что носитель производственной ориентации плохой семьянин или не получает удовольствий от развлечений и общественных мероприятий. Или это человек домашнего круга, слабый производственник или не умеет развлекаться. А тот, кто относится к общественному типу, плохо работает или является развратником. Дело в том, что речь идет о достойных людях, но при выборе профессии и спутника жизни ими самими и их начальниками и супругами не были учтены эти личностные характеристики. А это привело к тому, что эти индивиды не полностью реализовали свои возможности, не додав обществу и сделав себя несчастными. Есть еще и четвертая группа, где пропорционально смешаны все тенденции. Также имеются промежуточные варианты. Ниже я дам краткую характеристику каждому типу. Производственный тип заряжен всегда на карьеру. Такое направление нередко они получают уже в семье, где все время речь идет о продвижении по службе. Усвоив это направление, они уже в школе отличаются своими характерологическими особенностями и поведением. Уже тогда среди будущих производственников-карьеристов можно выделить три типа – организатор, генератор идей и исполнитель. Производственник-организатор – обычно происходит из семьи, где родители ведут активную общественную и производственную жизнь, являясь крупными руководителями, спортсменами и вообще людьми, достигшими значимых успехов в своей микросоциосреде. Отличается нередко холерическим или холеро-сангвиническим темпераментом. Довольно рано формируются честолюбивые стремления, что проявляется отличной учебой, активной общественной или спортивной деятельностью, Уже в подростковом периоде они заряжены на победу и только победу, причем во всем, за что бы они ни брались. Они имеют твердые убеждения, готовы за них бороться, невзирая на лица. У них много друзей, они открыты для общения, всегда готовы на новые контакты, являются ярко выраженными лидерами. Друзей, подчиненных, родных другим в обиду не дают. Но сами могут и обидеть, хотя делают это не со зла, а в процессе выполнения своих задач. Зла не помнят. Естественно, они имеют много врагов и недоброжелателей, которые стараются сделать им гадость, но не напрямую, а из-под тишка. Они не мелочны, после конфликта тут же выбрасывают его из головы. Вы смело можете с ними ссориться, отстаивая свои интересы, можете с ними не соглашаться, но не перечьте им в действиях. Мелкие стычки не изменят их отношение к вам, если вы входите в ранг их друзей. Они всегда являются или руководителями, или лидерами неформальных групп, или активно занимаются общественной работой. Невротизм у них проявляется неосознаваемым страхом потери престижа, астеническое жало сильной личности, что может иногда отрицательно сказаться на их здоровье или привести к ненужным тратам душевной энергии, которой, впрочем, у них избыток. Их хватает на все. Но иногда бывают и срывы. Так один из моих обследуемых с болями в пояснице помог соседке поднять тяжесть на 5-й этаж, отчего боль только усилилась. Ему предстояла командировка, от которой можно было отказаться без особого ущерба для карьеры, но он все-таки туда поехал. Боли постепенно усиливались, но он не снижал физической нагрузки на людях. Дело кончилось тем, что он в течение 6 месяцев лечился в неврологическом стационаре. Неудачи люди этого типа переносят легко, теряя интерес к несостоявшимся своим планам. Но от этого могут пострадать те, кого они за собой ведут. Впрочем, они этого могут не заметить и не осознать и пригласить недовольного на очередное дело. Для менее гибких их друзей это оказывается не всегда легким делом. Нередко люди этого типа свои позитивные качества, энергию, гибкость, силу ума, порядочность и тому подобное проецируют на других. Требовательны к себе, но такие же требования предъявляют и к своему окружению, представители которого просто не в состоянии их выполнить, и не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Проекция их моральных качеств приводит к тому, что они не замечают отрицательных нравственных качеств своих подчиненных, и это сказывается при подборе кадров. Ими учитываются только деловые качества сотрудников. Конечно, по отношению к себе самим они этих отрицательных качеств могут и не заметить, ибо их просто будут бояться. Но зато будут страдать подчиненные неудачно подобранного сотрудника и в конечном счете дело. Советоваться с ними не следует, так как они будут предлагать мероприятия, связанные с интенсивной борьбой, на которую слабые личности просто не способны. Именно о таких личностях Библия говорит: «С отважным не пускайся в путь, ибо можешь погибнуть от его безрассудств». Но если кто-то уже с таким человеком связался, то надо просто стараться как можно лучше выполнять его указания. Производственники-организаторы умны и настойчивы, иногда до упрямства. Если им не возражать, то когда они сами убедятся, что были неправы, они отменят свое неверное решение. Споры только утвердят его в собственной правоте, и тогда настойчивость может перейти в упрямство, и вам уже мало что удастся сделать. Производственники-организаторы, по своей сути, автократы, но нередко не осознают этого, искренне считая себя демократами, часто неосознанно играют в демократию и гласность. Они действительно рассказывают все, что делают, но это потому, что они никого не боятся. Работать заместителями они не могут. Если это случается, то у них происходят постоянные конфликты с начальством. Такого человека лучше поставить начальником цеха, чем заместителем директора завода. Единственный человек, с кем он удерживается от конфликтов, это директор предприятия, и то только в том случае, если в его планы не входит занять директорское место. Коррекции не поддается, да и надобности в ней нет. Психологу лучше заниматься его просвещением и надеяться на его ум и порядочность. Обижаться на него также не следует, а лучше к нему приспособиться. Работая под началом такого человека, вы можете не волноваться о своих личных проблемах. В случае вашей нужды он будет о вас заботиться и не даст вас в обиду, ибо у него твердое убеждение, что доводить до слез своих подчиненных и близких может только он сам. Кстати, члены его команды на него и не обижаются. Чувство защищенности и любовь к нему позволяют спокойно относиться к некоторым его неприятным особенностям. Супруга у производственника-организатора часто относится к личностям домашнего круга. У них довольно быстро происходит распределение обязанностей. Он охотится, она обеспечивает уют в доме. К семье он очень привязан, без жены жить не в состоянии, ибо не приспособлен к домашним хлопотам. А когда дела его складываются успешно, он во все свои командировки берет и супругу. И если его спутница жизни смирится с его неумением вести хозяйство, не будет претендовать на помощь в домашних делах, то их семейная жизнь будет вполне счастливой. Люди этого типа легко переключаются с одной идеей на другую. Немедленно начинают осуществлять новую, не учитывая, что их подчиненные не смогут перестроиться с такой же скоростью. Затем раздражаются и недовольны неисполнительностью своих подчиненных. В качестве примера приведу поведение старшего тренера одной из футбольных команд высшей лиги. Команда в течение недели готовилась к ответственной встрече. Отрабатывался состав, взаимодействие, тактические приемы. Вдруг за несколько часов до начала игры тренеру пришла в голову другая стратегия, объективно более удачная. Он тут же стал перекраивать весь план игры. Он перестроился, команды нет. Выполнить его указаний они не смогли и проиграли. Хуже складывается судьба женщины производственной ориентации с организаторскими способностями. Когда она начинает продвигаться по производственной линии, то у нее возникают проблемы в личной жизни. Наши негласные социальные установки определяют роль женщины как слабого существа, которое должно быть замужем. Замуж-то они выходят, и довольно часто их муж относится к представителям домашней ориентации. Хорошо, если они это осознают. Тогда он добровольно уступает лидерство своей жене, не очень огорчается тем, что она двигается по производственной линии и зарабатывает больше него. А она не требует от него успехов в карьере. Если этого не происходит, то муж невротизируется из-за попыток продвигаться по службе и чувства собственной неполноценности, связанной с его собственным невротизмом и поведением жены-производственницы, обвиняющей его в неполноценности или заводящей связи на стороне. Бывают случаи, когда такие женщины остаются незамужними. Такие ситуации показаны в известных фильмах «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». В этих фильмах нам показан хэппи-энд. Мне в клинической практике попадались другие случаи. Самих женщин удавалось довольно быстро коррегировать. Достаточно было только просветительных мероприятий. А вот с их партнерами дело было сложнее. Они и на коррекцию-то не шли. Трагичной складывалась судьба женщин подобного типа, когда, будучи по своей сути представительницами производственного круга, они получали такое воспитание, в котором их ориентировали на домашнюю позицию. Их сознательная внешняя ориентация на ведение домашнего хозяйства вступала в противоречие с внутренней, неосознаваемой целью сделать карьеру. Внешне это проявлялось различными невротическими симптомами в виде раздражительности и гневливости, направленной то на мужа, то на детей, то на свекровь. В подобных случаях нередки конфликты с представителями коммунальных служб. Нередко такие женщины компенсируют себя в общественной деятельности, которая занимает у них массу времени, отвлекая от ведения домашнего хозяйства. А ведь, собственно, ради него она отказалась от продвижения по службе. Еще хуже складывается жизнь, когда такие женщины заставляют своих мужей делать карьеру и даже способствуют этому вместо того, чтобы самим продвигаться по службе. Два коротких примера. Они полюбили друг друга, но одновременно учиться не смогли. Решили, что она, производственной ориентации, будет работать медсестрой, а он, домашней ориентации, окончит медицинский институт. Какое-то время, когда дети были маленькими и полностью занимали ее помыслы, время и силы, все было относительно благополучно. Но вот прошло лет 10, дети подросли. Муж стал хорошим врачом, но карьеры не сделал. Она стала старшей медицинской сестрой, одной из лучших в крупной многопрофильной больнице. Но начались скандалы на всех уровнях. Со свекровью, мужем, детьми, подчиненными и молодыми врачами на производстве. Она стала упрекать мужа в неумении сделать карьеру, ставила ему в пример его сверстников. Разводиться не собиралась, ибо ценила мужа за доброту, верность, мягкость характера и умение все делать по дому. Самочувствие ухудшалось, настроение начинало приближаться к пессимистическому. Она довольно активно посещала тренинг, решая вопросы конкретных конфликтов. От совета поступить хотя бы на психологический факультет университета она открещивалась 3 года. Тренинги шли с переменным успехом. Но как только она поступила на факультет психологии, на заочное отделение, весь невротизм ушел. Она полна творческих планов. Конфликты в семье прекратились. Она благодарна мужу за то, что он освободил ее от домашних хлопот и не мешал учебе. Сейчас она уже окончила университет, работает психологом и оформляет кандидатскую диссертацию. Помогает мужу, который занимается частной практикой как медсестра. Второй пример подробно описан в моей книге «Психологическое айкидо». Там женщина, пожертвовав своими производственными интересами, помогла мужу продвинуться от простого рабочего до главного инженера крупного завода. Вскоре он ее бросил. Она заболела тяжелым неврозом с длительным функциональным нижним парапарезом, или, как в народе говорят, отнялись ноги. Одной беседы было достаточно для того, чтобы парапарез прошел, а через несколько занятий решилась основная ее проблема. Муж захотел вернуться. Правда, она не захотела его принять. Дорогие производственники-организаторы, вы обеспечиваете прогресс. Научитесь учитывать человеческий фактор. Помните, что не все люди такие, как вы. Вы и им поможете в работе, и свои нервы сбережете. Производственник-исполнитель. Этот тип личности отличается меланхолическим или флегматическим темпераментом и большими интеллектуальными способностями, что выявляется в детстве отличной учебой и примерным поведением. Что на душе у этих детей, не буду здесь описывать. Но с детства Они страдают от недостатка внимания как родителей и учителей, так и своих сверстников. Родители и учителя проявляют к ним внимание только в том случае, когда начинает падать их успеваемость, что позорит родителей и снижает показатели школы. Дети их не уважают за неумение играть в шумные игры и ласковы с ними только в периоды контрольных работ. До того, что происходит в их душе, никому дела нет. В детстве они подают большие надежды. Во-первых, из-за стабильно отличной учебы и из-за того, что занимают призовые места на всяческих олимпиадах. Во-вторых, из-за честолюбивых родителей, которые, сами не сумев достичь желаемого, начинают прививать эти стремления детям. Дети и сами начинают в это верить. В таких случаях, получив соответствующий импульс к движению, но не приобретя соответствующих навыков общения для продвижения в карьере, они при неплохой учебе в школе и институте начинают испытывать трудности в начале производственной деятельности. В первые годы их карьеры все это не очень заметно. Идет накопление навыков и рост квалификации. Но через несколько лет вдруг обнаруживается, что их менее способные сверстники начинают занимать более солидные должности. Анализ показывает, это связано с тем, что их ориентировали на судьбу производственника-организатора, а не на производственника-исполнителя. Хотя это больше соответствует их генетическим особенностям. Часто их не выдвигают на организаторские должности. Тогда рано или поздно они находят свой конек, становятся специалистами экстра-класса, разрабатывают оригинальные методики, приобретают большую, иногда и международную известность, защищают диссертации, становятся профессорами и академиками. Все идет хорошо, если при этом им не поручается работа, где нужно управлять и контактировать с разными людьми. И не то, чтобы их не выдвигали. Нет, их выдвигали, но лучше бы сразу их направили по пути производственника-исполнителя. Когда же они занимают руководящую должность, то внешне даже неплохо справляются с возложенными на них обязанностями. Но один Бог, и они сами знают, во что это им обходится. Один мой пациент после окончания мединститута уехал на периферию. Там старательно работал. Стал бы он врачом-лечебником, было бы все великолепно. Так нет. Он стал работать главным врачом участковой больницы, где не было хирургического отделения. Работал старательно, хотел стать хирургом, посещал в свободное время хирургическое отделение районной больницы. Его ценили как администратора и через 5 лет поставили заместителем главврача по медчасти крупной больницы. Работу наладил, но заболел. Поняв, что его так и будут гонять по административным должностям, он уволился с работы. Хирургом он уже работать не мог, так как заболел гипертонической болезнью и увлекся специальностью нехирургического профиля. Работал в крупной многопрофильной больнице. Там его уже не выдвигали на административные должности, но зато выбрали в профбюро, где он стал возглавлять производственный сектор, что, естественно, отвлекало его от работы по своей специальности. Его бывшие одноклассники, которые и в школе, и в институте учились гораздо хуже него, неплохо продвинулись. Многие защитили диссертации. Он оставался в должности ординатора. Друзьям часто жаловался на необъективное к нему отношение начальства, что становилось известно начальству, и отношений не улучшало. В общем, он опять заболел. На психологическом тренинге он понял, что шел не по тому пути, на который запрограммировала его мать-природа. Тогда он больше стал заниматься своей специальностью, нашел в себе силы отказаться от общественной работы, разработал ряд оригинальных методик, стал известным врачом и ученым. Вскоре защитил диссертацию, написал ряд монографий. В одном из вузов даже стал работать профессором. Но он понял, что ему не следует заниматься организаторской работой, и когда ему предложили стать заведующим одним курсом, он отказался. К сожалению, такой счастливый конец наблюдается нечасто. Нередко эти люди становятся на производстве козлами отпущения, их направляют на самые непрестижные работы, а в годы застоя на сельхозработы, хотя они могли бы своим интеллектом вывести коллектив из прорыва. Поиском таких людей могли бы заниматься психологи на производстве. Их место – конструкторское бюро, научная и педагогическая работа. Из них могут получиться неплохие писатели, художники. Работать они могут и утомления не испытывают, если только их не заставлять заниматься общественной и организаторской работой. Семейная жизнь их зачастую складывается неудачно, особенно если они женятся на производственницах. Жена домашнего круга иронизирует и подшучивает, производственного издевается, общественного изменяет. И есть за что. Дети нередко презирают, рассуждает много и красиво, а деньги заработать не может, да и ремонт в доме сам сделать не умеет. Связей никаких. За что уважать? Видели бы, что с ними происходит после психологической подготовки. Большая известность, иногда международная, большие связи, приличные заработки, а уж в сексе равных им нет. Все-таки многие женщины не разбираются в мужчинах. В годы застоя, в первые годы перестройки, у меня на приеме часто были производственники-исполнители, которых волею судьбы заносило на партийную работу, нередко сразу после окончания вуза. Через несколько лет они оказывались за бортом, понимая, что общественная и организаторская деятельность не для них, а их диплом о высшем образовании был просто бесполезным украшением. Мы их нацеливали на быстрое владение специальностью по душе. Многие стали неплохими практическими психологами, закончив при университете годичные курсы. Женщины-производственницы такого плана ко мне не обращались. Производственники-исполнители, помните, что без вас производственники-организаторы не имели бы того, что надо продвигать. Не рвитесь на организаторскую работу. И производство завалите, и себя загубите. Представители домашней ориентации довольно быстро становились очень неплохими специалистами и оставались на неплохом уровне, довольствуясь хорошими производственными результатами, но не достигая вершин в своей профессии. Основные интересы их – семья, дача. У них складывался довольно узкий круг знакомых. Если их жены, мужья, такой же ориентации, то за помощью к психологам они не обращаются. Руководителям следует учесть, что их не стоит продвигать по службе, а надо довольствоваться добротной работой, ибо не их удел гореть на производстве. Срывы у мужчин домашнего круга наблюдаются в тех случаях, когда они женятся на женщинах производственной ориентации, которые толкают своих мужей на делание карьеры. Представители домашней ориентации, являясь хорошими производственниками и не стремясь к карьере, часто становятся своеобразным эмоциональным оазисом, совестью коллектива. Они, как незаинтересованные в карьере лица, обеспечивают спокойствие в коллективе и мирят молодых производственников, не достигших видимых успехов. Благодаря им на производстве складывается идеальная семейная атмосфера, что способствует росту психологических показателей. Часто они сами не осознают свои роли. Ясно это становится, когда они уходят на пенсию. К ним еще несколько лет обращаются сотрудники за советами. Они продолжают держать руку на пульсе, оставаясь как бы внештатными сотрудниками. Их связь с коллективом прекращается только после того, как произойдет смена поколений, то есть уволятся те сотрудники, с которыми они работали. Поэтому им в голову не приходит просить прибавку к жалованию. Люди домашней ориентации часто работают по принципу пожизненного найма. Я много лет знаком с одним доктором, который учился у нас в ординатуре. Он уже тогда мечтал устроиться на работу обычным врачом, но в хорошую больницу. Он отказался от предложенной ему аспирантуры и от занятий научной работой. И действительно, это были не пустые слова. После окончания ординатуры он стал работать в престижной больнице. Его квалификация неуклонно росла. В положенное время ему присваивали врачебные категории вплоть до высшей. На все предложения стать заведующим отделением он отвечал категорическим отказом. Сейчас, выйдя на пенсию, он продолжает работать. Никто его не собирается увольнять. Заведующим отделением, где он работает, является доктор, который ему в сыновья годится, а как врач пока еще уступает моему герою. Но его это не смущает. Более того, он помогает своему начальнику состояться как специалисту. Нетрудно получить должность, труднее на ней удержаться и чувствовать себя на этом месте комфортно. Я знаю одного руководителя среднего масштаба, который под влиянием своей супруги пошел по организаторской линии и даже стал руководителем предприятия. На должности он удержался, с женой разошелся, предприятие успехов не достигло. Сам он невротизирован. В последнее время заметно злоупотребление алкоголем. Кстати, у руководителя домашнего круга кабинет чем-то напоминает жилой дом, а хозяйственными вопросами в нем он любит заниматься сам. Женщины домашнего круга руководителями становятся крайне редко. Их личная судьба может неплохо сложиться, если они выходят замуж за производственника, который не требует от них продвижений по службе, довольствуясь их хорошим ведением домашнего хозяйства. Хуже обстоят дела, если мужья толкают их на делание карьеры. Одна моя пациентка работала медсестрой и не хотела учиться дальше, но под влиянием мужа с большим трудом закончила медицинский институт. Из-за ее тревожного характера работа, которая требовала от нее принятия решений, вызывала выраженную тревогу. Особенно резко тревога усиливалась при необходимости делать доклады на конференциях, а также во время самостоятельных ночных дежурств. Компенсация наступила, когда она ушла с лечебной работы и стала физиотерапевтом. Представители общественной ориентации обращаются за помощью крайне редко, но тем не менее их судьба, по нашим представлениям, лучше всего складывается, если их производственная деятельность по своей сути является общественной работой. Еще в детстве эти люди обращают на себя внимание своей выраженной общительностью. Чаще всего они являются носителями сангвинического темперамента или истерической акцентуации. Нередко в подростковом возрасте мечтают стать артистами. Они могут неплохо учиться, но их призванием все-таки является общественная деятельность, связанная с большим количеством людей. Родители, да и учителя поощряют их деятельность, когда они посещают детский сад и учатся в школе. Они являются активными участниками художественной самодеятельности, занимаются спортом и организовывают туристические походы. Неприятности начинаются у них при выборе профессии. Родители настаивают, да и они сами понимают, что следует избрать житейскую профессию бухгалтера врача, экономиста, инженера, программиста и тому подобное, которое даст устойчивый заработок и стабильное социальное положение, и вместо того, чтобы попытаться поступить в консерваторию или художественное училище, они выбирают земную профессию. Далее начинаются их мучения. Хочу еще раз подчеркнуть, что я веду речь не просто о средних людях, а о людях, отмеченных Божьей искрой, но не состоявшихся только из-за того, что они пошли не по тому пути. По одному пути их толкали жизненные обстоятельства. К ним я отношу и родителей, и то, как их воспитывали, и влияние микросоциосреды. По нему они и пошли, но природа их толкала совсем по другому курсу. Какое-то время им удавалось следовать сразу двумя курсами. Некоторые так и не смогли сделать выбора. Став врачами, инженерами и научными работниками, продолжали заниматься художественной самодеятельностью, рисованием и организацией вечеров отдыха и общественных мероприятий. Хотя они достигали иногда и там высокого уровня, но все же не того, которого они могли бы достичь, если бы выбрали тот единственный путь, который позволил бы им полностью развить свои способности и принести пользу обществу. Конечно, без невротизма здесь не обойтись. Так происходит с людьми, которые живут по чужой им ориентации. Хочу рассказать еще один случай, который подробно описан мною в книге «Психологический вампиризм». Здесь дело кончилось трагедией для мужа моей героини и несчастьем для нее самой. Она с 5 лет была на сцене. Ей прочили блестящую карьеру актрисы. Но учиться она пошла в техникум связи, а затем в финансово-экономический институт. А надо было идти в актрисы. С точки зрения ее собственной и микросоциальной среды, она очень удачно вышла замуж за аспиранта, который вскоре стал крупным ученым. Он ее любил, материально обеспечивал, но запретил заниматься даже художественной самодеятельностью. До 32 лет она жила безбедно, периодически устраивая мужу сцены. А когда ей было 32 года, он умер от рака желудка, оставив ее с неинтересной профессией и неприспособленной к жизни. Она заболела, и ставился вопрос о переводе ее на инвалидность. После занятий в группе психологического тренинга она нашла себя. Сейчас живет самостоятельно и безбедно. Людей общественной ориентации не следует коррегировать. Им просто нужно помочь найти себя. Когда это удается сделать, то это приносит пользу и им, и окружению. Так, например, одна женщина-врач нашла себя, когда сменила лечебную работу на должность заместителя главврача по оргмедработе. Там ей сразу стало интересно. Ею были довольны и врачи-сотрудники. Спокойнее она стала и в семье. Представителям общественного круга лучше всего находить лиц той же ориентации. Если это не так, то все может кончиться трагически. В художественной литературе исход таких семейных отношений показан в рассказе Чехова «Попрыгунья». Героиня этого чудесного психологически точного рассказа принадлежала к личностям общественного круга, а ее муж был ярким типом производственника-исполнителя. В конечном итоге он погиб, отсасывая дифтерийные пленки у тяжелой больной, и героиня стала вдовой, как и моя пациентка. Я не склонен обвинять этих женщин в гибели их супругов, но они были источником постоянного эмоционального напряжения, которое, как известно, ослабляет защитные силы организма. Таким образом, производственникам следует иметь в виду, что не стоит им жениться на женщинах общественного круга. Испортят жизнь и им, и себе. Следует отметить, что лица общественного круга бывают склонны к злоупотреблению алкоголем и к смене сексуальных партнеров. В заключение хочу сказать, у меня есть надежда, что эти заметки могут быть полезны не только врачам-психотерапевтам, но и руководителям при подборе и расстановке кадров, а также психологам в процессе работы по производственной и профессиональной ориентации и при семейном консультировании. В общем, людям, не нуждающимся в коррекции, я рекомендовал бы изучить себя как следует и не изменять самим себе при выборе вида деятельности. Описанные выше варианты позволили построить следующую классификационную схему. Первая римская. Адаптивными комплексами. Первое. Производственной ориентации. А. Организаторы. Б. Исполнители. Второе. Общественной ориентации. Третье. Домашней ориентации. Второе римское. Дезадаптивными комплексами. Первое. Активно-разрушительный. А. Высокомерный творец. Я плюс, вы минус, они плюс, труд плюс. Б. Чистое высокомерие. Я плюс, вы минус, они плюс, труд минус. Второе. Смешанной ориентации. Раболепствующий тиран. В числителе. Я плюс, вы минус, они плюс, труд минус. В знаменателе. Я минус, вы плюс, они минус, труд плюс. А. Прикрытие болезнью. Б. Алкогольного прикрытия. Третье. Пассивно-разрушительный. А. Творческий сноб. Я плюс, вы плюс, они минус, труд плюс. Б. Гадкий утенок. Я минус, вы плюс, они плюс, труд плюс. В. Евгений Онегин. Я плюс, вы плюс, они плюс, труд минус. И еще несколько слов для самодиагностики. Если вы относитесь к невротическим натурам, то часто делаете не то, что хотите, а то, что должны. Здоровый человек никогда не делает то, что должен. А если ему что-то не хочется делать, то он делает только то, что вынужден делать. Замените «должен» на «вынужден», и вам сразу станет легче. Тогда, если вы и будете вынуждены устроить свой день рождения, то пригласите к себе меньшее количество людей. Невротик может терпеть. Здоровый человек никогда терпеть не будет. Но он может перетерпеть. Когда я под водой, то я должен перетерпеть и не дышать. А пока я перетерпеваю, я занимаюсь только теми делами, которые помогли бы вырваться из-под воды. Самое страшное в этой жизни – это зависимость от другого человека. Пока я зависим, я делаю только те дела, которые меня выводят из-под зависимости от кого бы то ни было. Если я материально зависим от родителей, то все мои дела направляют на то, чтобы от этой зависимости избавиться. Если бы так рассуждали молодые люди, то они никогда бы не ходили на дискотеки, праздники и прочее. До тех пор, пока не вырвались бы из-под зависимости родителей. То же самое относится к зависимости от мужа, жены, начальника и прочих. А к самостоятельности приводит приобретение навыков и их доведение до уровня высочайшего профессионализма. Невротик часто борется за статус. Иначе чем еще можно объяснить тот факт, что многие студенты пытаются при помощи взятки получить повышенную оценку. Если бы они беспокоились о навыках, то двойки, может быть, и радовались бы. Не так уж плохо лишний раз пообщаться со знающим человеком. Невротик считается со всеми обстоятельствами. Здоровый человек считается только со своими потребностями. Все остальные обстоятельства учитывает. Невротик часто испытывает чувство вины. Здоровый человек в аналогичных ситуациях испытывает только досаду. Невротик обидчив. Здоровый человек обидные слова в свой адрес воспринимает как дружескую критику и старается исправиться, А если его это не касается, то он просто на это не обращает внимания. Невротик жадный, здоровый – бережливый. Невротик труслив и тревожен, здоровый – предусмотрителен. Невротик упрям, здоровый – настойчив. Невротик ленив, здоровый – изобретателен. Невротик стремится сохранить существующее положение. Здоровый стремится к новому неизвестному. Если вы в себе нашли невротические черты, убейте надежду на улучшение и займитесь коррекцией. Здоровый человек не надеется. Он знает, что невротизм не стоит на месте. Он углубляется и рано или поздно доведет до болезни. Если невротизма нет, дальше можете не слушать.